Андре Люфт. Свойства психической энергии. Урусвати поощряет сотрудников выписывать из книг учения, относящиеся к всеначальной энергии. Правильно, следует набирать части мозаики в целую книгу. Надземная, параграф 126. Глава 1. Эволюционная необходимость изучения психической энергии. Дух человека рожден в мире огненном. Согласно эволюции, рожденный дух спускается в материальные миры на тонкие и физические планы для собирания опыта и в целях собственной индивидуализации. После успешного прохождения всех миров умудренный и самосознающий дух должен возвратиться на свою родину в мир огненный, чтобы из плотных материальных слоев подняться в высшие миры. Дневной разум человека должен осознать всеначальную энергию, с помощью которой он должен достигнуть своего отчего дома – мир огненный. Эта всеначальная энергия названа в учении живой этики психической энергией. Далее употребляется сокращение ПЭ. Поэтому изучение и освоение ПЭ есть планомерный эволюционный шаг человечества на пути к своей духовной родине. Наступление определенного этапа эволюции обуславливается во многом космическими причинами. Именно теперь наступает эпоха, когда наша планета вступает в полосу таких космических воздействий, когда на нее устремляются увеличивающиеся потоки пространственного огня, который есть не что иное, как космическая психическая энергия. В задачу человечества входит принять эти потоки космической ПЭ, что достигается ее изучением и применением. Если человечество не примет эти новые огромные потоки ПЭ, то они проникнут вглубь планеты и ассимилируются с разрушительными стихиями природы, что выразится в их усиленном проявлении в виде катастроф, несущих физическую смерть населению планеты. Поэтому изучение ПЭ есть жизненная необходимость для дальнейшего существования человечества на нашей физической планете. Кроме внешних космических причин насущной необходимости изучения ПЭ, есть и внутренние планетарные причины. Эти внутренние проблемы обусловлены необходимостью духовного совершенствования человека, то есть необходимостью преодоления узкоматериального взгляда на окружающий мир, при котором невозможно дальнейшее эволюционное развитие людей. Если современная наука не поймет ценности ПЭ, то ослепленная она заведет человечество в бездушный технократический тупик. Только на основании осознания ПЭ возможно построение нового мира, о котором мечтали лучшие умы всех времен и народов. Только осознанием ПЭ способны люди продвинуться к лучшему будущему. Иного пути развития человечества нет. Глава 2. История исследований ПЭ. Психическая энергия под разными наименованиями изучалась с давних времен представителями разных народов. Благодаря этому накопилось много историко-научного материала. Будущее изыскание вскроет эти непознанные пласты. При этом возникнут многие трудности, которые будут обусловлены символичностью древних языков и наречий, а также некоторыми заблуждениями исследователей, порожденными недостаточной экспериментальной базой прошлых исследований. Многие былые изыскания в области ПЭ, к сожалению, не были опубликованы, поэтому нужно обратить внимание на заброшенные манускрипты. Также разрозненные попытки систематизации исследований ПЭ не доводились до конца. И только в настоящее время в учении живой этики дается наиболее полное и систематичное изложение свойств психической энергии. Чтобы современные исследователи ПЭ не подпали под влияние прошлых заблуждений, в учении живой этики не дается прошлых наименований ПЭ, но пути исторических исследований не закрываются. Когда современные ученые прочно усвоят свойства ПЭ, то очертания прошлых исследований в этой области приобретут более четкий характер и наступит возможность соединить опыт прошлого с исследованиями настоящего, и тогда разбросанные части тела Осириса, древний египетский символ ПЭ, будут собраны в единое учение ОПЭ, которое свяжет опыт древних и современных исследователей ПЭ. Глава 3. Происхождение ПЭ. Психическая энергия имеет свое происхождение в мире огненном, который, как абсолютный дух, присутствует в каждой точке пространства. Поэтому можно сказать, что ПЭ имеет космический характер. Мир огненный в силу эволюционного развития монад неоднороден, то есть монады находятся на различном уровне духовного развития. Кроме того, могут быть пространственные сгущения и разрежения в наполнении пространства монадами. А если вспомнить, что монадам, этим огненным искрам, присущи разные эмоциональные состояния духа, то можно говорить, что мир огненный, то есть макрокосмос, также чувствует, радуется или печалуется, как и человек, микрокосмос. Всеми этими свойствами объясняются приливы и отливы космических потоков ПЭ. Эти колебания пространственного огня напрямую сказываются на состоянии земных воплощенных духов монад, то есть людей. Наравне с другими монадами, находящимися в разных точках Вселенной, которые, как сказано в предыдущем абзаце, являются источником космических потоков ПЭ, сам человек, точнее его дух монада, является генератором ПЭ. Искра земного духа, человеческая монада, по законам эволюции призвана сотрудничать с такими же искрами огня, разлитыми по всему космосу, по всем планам бытия. В силу того, что ПЭ является общей для всех монад во всех состояниях, можно утверждать, что ПЭ является универсальной энергией, соединяющей все сущее во Вселенной во всех трех мирах – в мире огненном, в мире тонком, в мире плотном. Глава 4. Распространенность ПЭ. Так как психическая энергия имеет космический характер, а Вселенная беспредельна и вездесуща, то и ПЭ беспредельна и вездесуща. В каждой точке пространства разлита эта всеначальная энергия. Она является единой и основной для всех трех основных миров – мира огненного, мира тонкого, мира плотного. Она одухотворяет все сущее. В духовном космосе нет пустоты. В мире плотном она присутствует в каждой точке пространства, в каждом атоме, в каждом органическом или неорганическом материале, в каждом живом или мертвом теле, будь то камень, растение, животное или человек. Монады одухотворяют своей ПЭ весь проявленный космос от атома до звезды. Без огня монады, то есть без ПЭ, ничто не может проявиться на плотном плане. Таков единый нерушимый закон Вселенной. Все сущее живет и все являет ПЭ. Каждая сущность Вселенной, от мала до велика, является источником и одновременно приемником неисчислимых потоков ПЭ. Распространенность ПЭ беспредельна, как беспределен сам космос. Глава 5. Огненная сущность ПЭ. Так как психическая энергия имеет свое происхождение в мире огненном, то она носит все характеристики огненной стихии. Сама ПЭ есть конденсация огня. Энергия огня лишь временно названа психической энергией с целью лучшего понимания со стороны людей этой творящей разрушающей энергии, так как людям более всего знакома только разрушающая сторона огня в виде проявленного плотного огня. Когда люди поймут, что их истинная родина и цель существования в мире огненном, то они осознают свою огненную сущность, и они поймут, что каждый человек является источником и приемником огня, который в настоящий момент эволюции условно назван ПЭ. Глава 6. ПЭ и пространственный огонь. Вся Вселенная наполнена огнем. Космические потоки этого пространственного огня несутся в своем беспредельном беге по космическим просторам, поэтому планета Земля, как часть космоса, подвержена влияниям этих космических волн пространственного огня, который назван на данном этапе развития человеческого сознания психической энергией. А так как все в проявленном мире наполнено ПЭ, то значит вся материя зависит от космических волн пространственного огня. Этим фактом объясняется наличие благотворных и болезнетворных эпох в развитии планеты Земля. Главным восприемником космических потоков пространственного огня является сам человек. Разнохарактерность потоков пространственного огня влияет на непосредственное состояние огненных центров человека, то есть его чакры, из-за чего происходит колебание огненной заградительной сети человека, которая как кокон окружает человека. В такие трудные моменты человек становится уязвимым для болезней. Кроме того, неустойчивость ПЭ, вызванная космическими бурями пространственного огня, ведет к усиленной чувствительности того или иного органа. Это объясняется связью отдельной чакры с определенным органом человеческого тела и притоком ПЭ от корреспондирующей чакры. Чем больше приток ПЭ, тем чувствительнее орган. Во время космических бурь пространственного огня нужно предусматривать профилактические меры, направленные на гармонизацию и равномерное распределение ПЭ. Работающие чакры человека вызывают притяжение потоков ПЭ космоса, то есть пространственного огня. Чем духовнее человек, тем сильнее работают его чакры. Чем сильнее работают чакры, тем большее количество пространственного огня они притягивают, то есть потребляют. Этим свойством ПЭ объясняется быстрое прогрессивное продвижение по духовному пути на начальных уровнях, когда происходит приобщение некоего человека к высоким духовным ценностям. Когда некий человек обращается к истинным духовным учениям, то у него активизируется работа собственных чакр, которые начинают потреблять из пространства повышенное количество пространственного огня, благодаря чему происходит усиление тонкого тела, которому присуще желание. Таким образом, у неофита происходит усиление всех его основных побуждений, желаний, черт характера, жизненных целей и тому подобное. Если некий человек прикоснется к ценностям духа, к примеру, к учению живой этики, грязными руками самости и своей корыстия или другими пороками, то притянутые потоки пространственного огня усилят эти негативные качества до пределов. Так произойдет усиление негативных качеств человека, которые были в нем, может быть, только в зачаточном состоянии. В этом случае духовный и моральный крах начинающего неофита гарантирован. Лишь после долгих очищающих страданий, связанных с внутренней работой над исправлением своих недостатков, возможно новое приобщение этого человека к духовным ценностям, в результате чего произойдет новое усиление его ПЭ, которое послужит усилению всех качеств, среди которых не будет резко отрицательных. Если же неофит подошел к учению с чистыми намерениями и с чистой душой, то пространственный огонь усилит его положительное качество, что придаст духу неофита новые силы. На магнитной связи ПЭ человека и пространственного огня основывается следующее утверждение. Истинно учение жизни является пробным камнем, никто не пройдет мимо, не показав свою сущность. Братство. Параграф 197. Поэтому можно пожелать каждому, кто начинает изучение духовных учений, сначала проверить качество своих побуждений и устремлений, очиститься от негативных черт характера, если это необходимо, а уж потом браться за учение жизни. Космические потоки пространственного огня влияют на каждого отдельного человека в соответствии с качеством его чакр, так как у каждого человека работает свой, индивидуальный, определенный для каждого воплощения набор чакр, то каждый человек будет по-разному реагировать на один и тот же поток пространственного огня. В данную эпоху планета Земля входит в такую космическую зону, в которой влияют наиболее благотворные потоки пространственного огня, поэтому человечество стоит на пороге своего духовного золотого века, в котором люди с развитыми духовными способностями будут усиливаться, а люди со спящим духом будут ослабляться. Благодаря этому произойдет планетарная духовная революция, когда духовные ценности возобладают над материальными. Жизнь всего человечества, да и всей материальной планеты, включая все ее природные царства, преобразятся до неузнаваемости. Настанет духовная весна Земли, и пути назад уже не будет. Вся планета двинется прямым курсом к своей родине, в мир огненный. Качество потоков пространственного огня зависит от положения планеты Земля, то есть от констелляции планет, а также созвездий. На свойстве связи определенных потоков пространственного огня с индивидуальным набором чакр каждого человека построена астрология, которая в будущем станет одной из точнейших и важнейших наук. Главное для современных астрологов – уяснить понятие пространственного и внутреннего человеческого огня. Когда это будет сделано, тогда астрология превратится в настоящую науку. Огромные и мощные потоки космического пространственного огня, оказывая влияние на каждого отдельного человека, создают массовое влияние на целые народы. Не только каждый человек, но все народы имеют свой характерный, народный набор работающих чакр, поэтому определенный народ будет лучше или хуже звучать на определенные потоки пространственного огня, который зависит от космического положения планеты Земля. Руководствуясь этим свойством, астрология будущего будет направлять развитие целых народов. Если учесть, первое, что пространственный огонь реагирует с П соответствующего качества, и второе, что качество П зависит от набора работающих чакр, и третье, что у всех народов есть своя индивидуальная особенность в работе чакр, то в планетарном масштабе по качеству привлекаемого пространственного огня можно судить о состоянии целых народов и, кроме того, о лучших или худших периодах для тех или иных начинаний и так далее. Пространственный огонь наполняет центры, чакры каждого человека, способствуя таким образом трансмутации его ПЭ. На этой основе возможно целевое использование космических лучей пространственного огня в деле духовного развития людей, то есть станет возможно целевое облучение специальными аппаратами, которые будут фокусировать определенные лучи пространственного огня. Кроме того, фокусированные потоки пространственного огня можно будет применять не только для возжжения той или иной чакры, но для лечения заболевших чакр, которые не производят достаточного количества ПЭ или производят ПЭ плохого качества, что в свою очередь является причиной физических заболеваний. Словом, за изучением связи пространственного огня и внутреннего огня человека стоят большие возможности и светлое будущее. Глава 7. Свойства ПЭ. Глава 7. 1. Действенное постоянство ПЭ. Благодаря связи ПЭ человека с высшей энергией пространственным огнем, она остается в постоянной действенности, в постоянной работе, по регистрированию окружающих потоков ПЭ, то есть постоянном приеме и расходовании. Во всех мирах и во всех состояниях ПЭ монады постоянно в движении, в работе. ПЭ может замолкнуть для дневного сознания и выражать свою деятельность в виде неполезных материальных отложений, но она не может застыть в бездействии. ПЭ деятельна всегда. Глава 7.2. Неисчерпаемость П. Космос беспределен, а ПЭ имеет космическое происхождение. Поэтому ПЭ также беспредельно, как и Вселенная. ПЭ неисчерпаемо как в качественном, так и в количественном выражении. ПЭ человека не может истощиться ни возрастом, ни болезнью. Лишь узкие рамки современного сознания человека не позволяют вместить всю мощь доверенной ему энергии. Люди будущего, у которых будет сильно развито духовное сознание, способствующее развитию высшей ПЭ, будут жить столько, сколько они захотят сами, без болезней и смерти. Глава 7.3. Расходование ПЭ. ПЭ расходуется на функционирование физического и астрального тел, на поддержание в боеспособности заградительные сети ауры, на мыслительную деятельность, на внешние посылки ПЭ и мыслей, на преодоление последствий космических психических бурь, на отражение психических нападений, на участие в астральных и земных сражениях и так далее. Утомление, сонливость, воспалительные процессы, сердечная недостаточность, понижение общего тонуса будут симптомами перерасходования ПЭ. Такое утомление сказывается очень разнообразно, но обычно падает на физические органы, наиболее подверженные заболеванию. У огненного духа даже при самом большом упадке ПЭ запас ее никогда не иссякнет. Сокровенные кристаллы ПЭ духовного человека не могут исчезнуть. ПЭ такого человека меняет свой ритм и свойства, также и напряжение, но никогда не исчезает. Но бездуховный человек, который поглощен самыми низшими земными эмоциями, чувствами, мыслями и желаниями, очень легко растрачивает малые запасы своей ПЭ, такой энергетической недоросль, подвержен влиянию всех космических и земных психических бурь, которые как в зеркале отражаются на его физическом и психическом состоянии. Потенциал ПЭ был дан каждому человеку, но люди очень различно расходуют свою ПЭ. Один человек расходует свои запасы на помощь ближнему во имя общего блага, благодаря чему он законно привлекает к себе новые порции космической ПЭ, тем самым накапливая и совершенствуя свою ПЭ, а другой человек растрачивает свою ПЭ на ублажение своего тела и самости духа, облекаясь постепенно в покровы темного огня, который рано или поздно придется сбросить и остаться ни с чем. И тогда такому духу останется одна дорога – начать все сначала в минеральном царстве соседних планет, то есть расходование ПЭ может вести ко благу или во зло. Человек решает сам, куда он расходует свою ПЭ. Глава 7.4. Возобновляемость ПЭ. Связь ПЭ человека с пространственным огнем обуславливает постоянную возобновляемость этой энергии. ПЭ человека может беспредельно развиваться, если он не прервет связь с пространственным огнем. Более того, ПЭ человека требует постоянного обмена, то есть расхода накопленной энергии и получения новых потоков огня. Чакры человека действуют как постоянные трансформаторы огня. Они принимают пространственный огонь, трансформируют его по качеству и количеству и передают его далее в пространство. При этом в организме остаются тонкоматериальные кристаллы ПЭ в виде запасов. Этот процесс занимает некоторое время, поэтому после усиленного расхода ПЭ требуется некоторое время для пополнения ее запаса. Глава 7.5. Спиральность ПЭ. Форма распространения ПЭ в пространстве носит спиральный характер. Посылки ПЭ имеют форму конической спирали. Благодаря этому свойству, а также свойству магнитности ПЭ, может быть достигнуто узконаправленное действие ПЭ. Все пространственные токи всего космоса сплетаются в единую, стройную, спиральную, вселенскую архитектонику. Глава 7.6. Магнетизм ПЭ. Потоки ПЭ имеют магнитное свойство. Потоки ПЭ притягиваются к себе подобным потокам ПЭ. На этом свойстве магнитности основывается также взаимодействие ПЭ человека и пространственного огня. ПЭ человека притягивает родственные по вибрации пространственные токи. Магнитным притяжением подвержены не только человекопространственные потоки огня, но и взаимночеловеческие потоки ПЭ. На этом магнитном взаимодействии человеческих излучений ПЭ построены связи людей, которые более известны как душевные связи. Такие межчеловеческие флюидические мосты ПЭ строятся между людьми, ПЭ которых имеет схожие вибрации, то есть возникает симпатическая связь и притяжение. Флюидические мосты ПЭ возникают также в случае вражды и ненависти, когда враги постоянно мыслят о друг друге. Флюидическая паутина, состоящая из родственных супружеских связей, связей единомышленников или противников, связей друзей или врагов, коллег или конкурентов, окутывает всю планету, вне зависимости от расстояния, стран и народностей. Более того, магнитная связь сохраняется и после ухода одной из сторон в мир надземный. Магнитная связь ПЭ является краеугольным камнем формирования населения надземных миров. Каждый умерший здесь рождается там в обстановке, которая будет отвечать качеству его ПЭ, ибо ПЭ есть нерушимый и постоянный для всех миров багаж человека. Магнитной связью ПЭ группы людей формируются межличностные связи от семьи до народов. Магнитная связь ПЭ двух и более людей сохраняется и после того, как они воплотились в плотном мире. Благодаря этой магнитности люди встречаются на Земле и испытывают к друг другу чувство дружбы и любви или ненависти и мести. На магнитности ПЭ основывается закон кармы, ибо чувство любви, ненависти, дружбы, вражды, мести, милосердия и прочее есть не что иное, как вибрации человеческой ПЭ, которая притягивается к родственным вибрациям своего предмета обожания или ненависти. Поэтому говорится, что людей в одинаковой степени связывает как чувство любви, так и чувство ненависти. Все это есть магнитность ПЭ, то есть магнитный принцип ПЭ выражается не только в притяжении, но и в отталкивании. Отрицательным магнетизмом ПЭ, то есть отталкиванием, объясняется чувство необъяснимого отвращения и или вражды между, казалось бы, незнакомыми людьми. На этих отрицательных магнитных связях строится давняя, тянущаяся из прошлых жизней, вражда, как отдельных людей, так и целых народов. Поэтому только взаимное прощение всех обид, взаимное забвение всех страстей, только ровное взаимное дружелюбие способно разъединить крепкие узы двух любимых или двух друзей или двух врагов. Только так можно безболезненно разорвать двухстороннюю флюидическую нить ПЭ. На магнитной связи ПЭ построена популярность того или иного культурного, политического или иного публичного деятеля. Связь ПЭ учеников и учителя, почитателей и кумиров, восхищенных слушателей и пламенного оратора или певца сохраняются на долгие годы, во многих мирах, на многие жизни. Сильный магнит ПЭ одного человека – притягивает многие человеческие магнитики, которые готовы следовать за ним по всем городам и странам, по всем земным и неземным мирам в любое время дня и ночи. Восторженные люди-магнитики заполняют стадионы, концертные залы, аудитории по принципу магнитного притяжения их ПЭ к вибрациям своего кумира. Положителен этот кумир или отрицателен – это уже другой вопрос. Магнитная связь двух и более ПЭ может также сохраниться после того, как одна из сторон воплотилась, а другая осталась в тонком мире. В этом случае будет существовать незримый мост между тонким и плотным миром. На таком межплановом сотрудничестве строятся почти все культурные, научные и другие проекты, в которых требуется творческое вдохновение. Всякое творчество есть продукт двух миров – тонкого и земного, высшее творчество трех плюс огненного. Сотрудники таких межплановых команд подбираются по магнитному принципу присущих им ПЭ. И вообще успех или неуспех всех человеческих образований зависит от качества их ПЭ. Слаженная команда – это значит, ПЭ членов этой команды подобрана по магнитному и гармоническому принципам. И наоборот, развал и раздор грозит той команде, где эти принципы нарушены. Насильный разрыв сложившейся магнитной связи чреват трудностями. Обрушение старого и крепкого флюидического моста ПЭ сказывается для всех сторон душевной болью и, возможно, психическими болезнями, вне зависимости от того, какая из сторон была причина разрыва. Такие раны будут долгие годы, а иногда всю жизнь, или даже многие жизни, мучить людей, которые насильно оборвали магнитную связь ПЭ. Поэтому все разрывы межчеловеческих связей, начиная от родственных и супружеских и кончая трудовыми и общественными отношениями, должны происходить очень мягко, бережно и при согласии обеих сторон. Последнее условие не всегда возможно, но к этому нужно стремиться. В любом случае всегда необходим предварительный, честный и открытый разговор между расходящимися сторонами. Любой односторонний, тайный или открытый, но неожиданный разрыв отношений может расцениваться как предательство другой партнерской стороны. Последствия предательства всегда ужасны. Согласно магнитному принципу ПЭ и ввиду постоянного и самопроизвольного истечения человеческой ПЭ, она может присоединиться к пространственным мысленным посылкам других людей. Мысленные посылки есть сами по себе не что иное, как ПЭ высшего качества. ПЭ некоего человека, согласно магнитному принципу, может непроизвольно и незаметно воссоединиться с мысленными посылками высоких учителей человечества. Этот процесс называется пространственным сотрудничеством. Кристалл ПЭ притягивает также специфические волны пространственного огня, которые есть следствие надземного мира, в котором рождаются события физического мира. Другими словами, волны пространственного огня несут в себе информацию о будущих событиях на Земле. Как уже сказано, запасы ПЭ человека, отложившиеся в виде кристалла, притягивают волны пространственного огня. Химическим проявлением этих сочетаний могут стать так называемые цветные звезды, которые будут проявляться на некоторое время в периферийном или близком физическом зрении в виде цветных пятен. Цвет пятен указывает на информацию о будущих событиях. Так, например, красные пятна указывают на возможные природные катастрофы, темные – на приближение неприятностей, лиловые, синие и серебристые – на благие последствия и так далее. Глава 7.7. Всепроницаемость ПЭ. Психическая энергия всепроницаема, ничто не может остановить ее распространение. Возможно лишь отражение ПЭ согласно закону бумеранга или взаимная аннигиляция потоков ПЭ, имеющих противоположное качество. Глава 7.8. Прерывание ПЭ. Благотворный обмен ПЭ между человеком и космосом может быть прерван в одностороннем порядке со стороны человека, а также в результате присутствия другого человека с негативным полюсом ПЭ. Прерывание токов ПЭ может происходить также не только между человеком и космосом, но и между людьми, которые имеют магнетическую связь своих ПЭ. Причин прерываний потоков ПЭ может быть много. Главными причинами будут предательство, неверие, сомнение и тому подобное. Также нравственное потрясение или горе, или неожиданные удары, или удачи могут прервать потоки энергии. Поэтому все учения заповедали срединный путь душевного равновесия. Только в этом случае потоки П остаются стабильными. Глава 7.9. Колебания ПЭ. Потоки пространственного огня нестабильны, то есть они могут ослабляться или усиливаться до штормового характера. Они могут менять свои качественные характеристики от благотворных до болезнетворных, так как чакры человека, в частности центр чаши, как синтетический приемник пространственного огня, постоянно отвечают на потоки космического огня, то вместе с космическими колебаниями потоков пространственного огня происходит и колебание ПЭ человека. Этими качественными и количественными колебаниями космического огня обусловлены не только все малые и большие циклы эволюционного развития человечества, но и годовые и сезонные колебания ПЭ человечества. Космические колебания пространственного огня напрямую связаны с такими мировыми психическими эпидемиями, как революция, войны и так далее, а также с эпидемиями физических заболеваний. Колебания ПЭ человека также зависят от атмосферных явлений, которые вносят колебания в космические потоки пространственного огня. Кроме того, качественные колебания пространственного огня усиливают или ослабляют тех или иных людей или те или иные народы, соответственно, их активному набору работающих центров, чакр. Более того, та или иная космическая эпоха способствует общечеловеческому развитию определенных центров человечества. Прошедшая эпоха усиливала и развивала центры рационального мышления. Наступающая эпоха будет развивать синтетический центр сердца, источника собственной ПЭ человека. Глава 7.10. Бумеранг ПЭ. Посылаемая ПЭ может быть воспринята человеком, а может быть и не воспринято, что зависит от прочности защитной сети ауры. Если произошло отталкивание посылки ПЭ, то спираль Агни возвращается к своему владельцу. Так работает бумеранг ПЭ. Такое возвращение собственной, отвергнутой благой посылки ПЭ приносит ее владельцу общую усталость и утомление, а также раздражение слизистых оболочек. Но в некоторых случаях бумеранг ПЭ может оказывать положительное влияние, если посылки приняты и на них отсылается благой ответ. Но если посылки ПЭ были сделаны со злым намерением, то они наталкиваются на ПЭ другого человека, которое автоматически наносит ответный удар вражеским стрелам. Такой автоматический бессознательный ответ ПЭ на выпад врага происходит всегда, если даже человек, который подвергся нападению, не заметил нападений, а если и заметил, то не желает реагировать на выпады врага. То есть в ударе врага током ПЭ виноват не тот, на кого нападали, а виноват тот, кто нападал. Это закон бумеранга ПЭ. Глава 7.11. Инерционность ПЭ. Каждая энергия, приведенная в действие, порождает инерцию. Потому каждое проявление ПЭ продолжает свое воздействие по инерции, что может занимать довольно продолжительные сроки. Каждая смена направлений выявлений ПЭ стоит затрат на преодоление инерции одного направления, остановки действия ПЭ и развитие силы инерции ПЭ в другом направлении. Поэтому ПЭ может действовать некое время после того, как она приведена в движение. Глава 7.12. Делимость ПЭ. ПЭ может быть послана одновременно по разным направлениям. Это есть делимость ПЭ или делимость духа. Посылаемое ПЭ может иметь вид мысли, и тогда при делимости ПЭ можно одновременно внушать передавать мысли разным людям в разных частях планеты. Такую операцию можно осуществлять из всех миров во все миры. Таким способом один человек из тонкого мира может руководить целыми группами людей в плотном мире. Учителя человечества, имеющие собственную мощную силу ПЭ, делят ее и посылают по различным мирам и достигают благодаря этому руководству различными людьми на различных планах, вплоть до дальних планет. В индийской мифологии такие заместители, вестники и предтечи, которые действуют в нашем плотном мире под частичным лучом того или иного учителя, названы аватарами этого учителя. Делимость ПЭ также может выражаться в создании своих тонкоматериальных двойников, которые могут одновременно появляться и разумно, автономно действовать в различных частях света и даже в различных мирах. Такие тонкие астральные тела-двойники могут принимать любой вид, в том числе вид любого человека, и они могут быть уплотнены до состояния видимости в нашей земной атмосфере. История знает случаи, когда один из учителей появлялся одновременно в различных странах перед разными людьми. Делимость ПЭ может быть проявлена даже в земном теле. Одни центры будут делать одно дело, другие – другое. Так можно одновременно делать несколько дел. К примеру, читать глазами газету на одну тему, а разговаривать с другим человеком на другую тему. Такие примеры знакомы истории человечества. Глава 7.13. Скорость распространения ПЭ. Скорость распространения ПЭ намного порядков превышает скорость света, то есть скорость электромагнитных излучений. Поэтому в пределах Солнечной системы можно говорить о мгновенности передачи ПЭ. Скорость потоков ПЭ нестабильна и может меняться в зависимости от силы передатчика и окружающей обстановки. Чем сильнее оператор, тем скорость передачи ПЭ будет быстрее. Глава 7.14. Многообразие качеств ПЭ. Огненная сущность ПЭ едина, но огненная энергия имеет бесконечное количество вибрационных вариаций. Каждая отдельная вибрация ПЭ будет по-своему воздействовать на материю. Поэтому проявления ПЭ на материальных планах неисчислимы и многообразны. Но это не должно отпугивать от ее изучения, но должно служить путеводной нитью в изучении многообразных качеств ПЭ. Различные качества ПЭ обусловлены различной вибрацией, которая в свою очередь порождается различной скоростью вращения чакр. От этой скорости вращения чакр зависит не только вибрация собственной излучаемой ПЭ, но также и восприятие пространственного огня, что происходит согласно магнитному и гармоническому принципам. В физике принцип гармонии, к примеру, двух вибраций, заключается в том, что основные частоты этих двух вибраций кратны целым числам по отношению друг к другу. Этот закон называется законом гармоник. Когда встречаются две гармоничные волны, то происходит усиление их вибраций. По законам физики это происходит только в том случае, если совпадают их фазы. Вибрации ПЭ непосредственно связаны с электромагнитными волнами, поэтому можно провести несколько аналогий между физикой электромагнитных волн и физикой ПЭ. Две вибрации ПЭ могут быть гармоничными, а могут быть негармоничными. Если встречаются две негармоничные ПЭ, к примеру, при переливании ПЭ, что происходит при простом соприкосновении излучений ауры, то эти две негармоничные ПЭ взаимно ослабятся. И как результат, излучения ПЭ потухнут, защитная сеть ауры ослабится, в итоге физический и психический вред для двух организмов. А если встретятся две гармоничные ПЭ, чьи частотные гармоники совпадают, то этим людям нужно просто настроить вибрации своих ПЭ на одну фазу, что произойдет автоматически при спокойном, молчаливом пребывании на близком расстоянии. И тогда произойдет взаимное усиление вибраций ПЭ этих людей, в результате чего излучение их чакр увеличится, краски ауры вспыхнут яркими цветами, заградительная сеть ауры укрепится, и как следствие оба почувствуют воодушевление, прилив психических и физических сил, творческий подъем и так далее. Качество вибраций ПЭ необходимо учитывать во всех межчеловеческих отношениях и прежде всего в области планирования семьи. Если будущие супруги имеют негармоничные вибрации ПЭ, то в семейной жизни они будут чувствовать постоянный дискомфорт и психическое угнетение, что скажется на постоянных ссорах и взаимных обидах. Результатом такого в буквальном смысле слова негармоничного брака станет развод и взаимная пустота. И наоборот, если в брак вступают мужчина и женщина, имеющие гармонические вибрации своих психических энергий, то результатом будет усиление вибраций ПЭ. Благодаря этому наступит взаимное усиление жизненных и творческих сил и, как следствие, душевное счастье. По аналогии с семейной жизнью можно провести параллели в область создания общественных и государственных коллективов. Каждая ячейка общества от семьи до политической партии должна подбираться по качествам ПЭ. Только в этом случае можно будет говорить об успешном сотрудничестве. Тот же принцип подбора качества ПЭ нужно учитывать и при передаче ПЭ от врача к пациенту, от целителя к исцеляемому. Негармонические ПЭ нанесут друг другу большой вред. Это не значит, что негармонические ПЭ плохие, но они лишь не подходят друг другу. Нужно лишь правильно подобрать ПЭ, которые бы совпадали по гармоникам, и настроиться на одну фазу. Глава 7.15. Индивидуальность ПЭ. Нет двух людей, у которых была бы одинаковая ПЭ. Она является самой индивидуальной и самобытной энергией. В индивидуальности бесчисленных монад заложено все богатство космоса. Неисчислимо многообразие путей сотрудничества индивидуальностей. Индивидуальность ПЭ отдельной монады не отрицает ее общего для всех монад огненного естества. Все люди, все животные и растения, вся природа едины в своем огненном естестве, но каждый из них притворяет огонь по-своему, поэтому все монады едины в своем разнообразии. Глава 7.16. Самодеятельность ПЭ. ПЭ постоянно излучается человеком вне зависимости от его желания и осознания. ПЭ самостоятельно направляется в те области, где, по мнению духа, требуется неотложная помощь. Посылающие и принимающие посылки ПЭ чаще всего не осознают происходящего. Лишь посылающий неосознанные посылки ПЭ может чувствовать временную усталость, а принимающие эти посылки – бодрость, отвагу, выздоровление, мужество, внезапное озарение и так далее и тому подобное. Глава 7.17. Неподдельность ПЭ. Качество излучений ПЭ подделать невозможно. ПЭ отражает побуждение духа, поэтому на все случайные настроения ПЭ реагировать не будет. Всеначальная энергия космоса, то есть ПЭ человека, не может ошибаться. Начертания излучений ПЭ будут истинным космическим паспортом человека. Глава 7.18. Тонкоматериальные кристаллы ПЭ. ПЭ накапливается в тонком теле человека в виде тонкоматериальных кристаллов. Эти кристаллы ПЭ могут перетекать из тонкого тела в физическое и химически притворяться в нем различные живительные субстанции, необходимые для физического тела. К примеру, в физическом теле химически притворенные тонкоматериальные кристаллы ПЭ могут разлагать попавшие в организм яды, или способствовать исцелению заболевших органов, то есть действие тонкоматериальных кристаллов ПЭ в физическом организме универсально. Они могут, к примеру, работать в иммунной системе, а могут участвовать в восстановлении дегенерированной ткани любого физического органа. Кристаллы ПЭ являются накоплением тонкого тела. Они могут расходоваться не только физическим телом, но и тонким телом, к примеру, при трансмутации чакр. Кристаллы ПЭ носят все качества ПЭ самого человека. Изменяется качество вибрации ПЭ, изменяется качество кристаллов ПЭ. Глава 7.19. ПЭ и империл. Мышление является обострителем ПЭ. Человеческая мысль раздражения и зла обостряет особо отрицательные вибрации ПЭ, которые по своим особо негармоничным свойствам нивелируют ПЭ высоких гармоничных колебаний. Такой разрушительный темный огонь порождает империл. Темный огонь убивает в человеческом организме и в его ближайших пределах все накопления высшей ПЭ, благодаря чему человек после вспышки гнева или раздражения чувствует усталость и внутреннюю пустоту. Такому человеку требуется много времени, чтобы снова восстановить запасы сожженной положительной ПЭ. Людям, подверженным приступам раздражения, советуется усилить терпение, при котором организм вырабатывает особое вещество, способное нейтрализовать отложение черного огня, то есть империла. Кроме того, страдающий от империла должен повторять «как все прекрасно». Другими словами, избавиться от империла можно с помощью космического огня, призывая его из пространства своим возвышенным, торжественным, радостным настроением. Энергии империла, хотя и являются ядами, но они носят все свойства огненной энергии. В частности, энергии империла по свойству магнетизма сочетаются с родственными энергиями как внутри планетной атмосферы, так и притягивают такие же отрицательные вибрации из космоса. Земные энергии империла, порожденные людьми, сочетаются с империлом космоса, называемым аэроперилом. Так получается особо ядовитое вещество, называемое коричневым газом. Какая-то часть коричневого газа поднимается в высшие слои атмосферы и там нивелируется под действием пространственного огня. Но значительные массы коричневого газа под действием солнечного ветра гонятся к земной коре, где он удушает все культурные и творческие начинания, все светлые мысли человечества. Коричневый газ действует на всех людей, но в особенности он притягивается злыми и раздраженными людьми. Благодаря этому взаимному притяжению отрицательных энергий злой человек убивает себя самого и свое окружение в ускоренном темпе. Коричневый газ действует также на людей светлой направленности. Из-за него такие люди чувствуют так называемые «священные боли», которые у среднего человека чаще всего проявляются в центре кундалини, в пояснице, так как именно оттуда начинается возгорание центров. Империл в большом количестве собирается в крупных городах. Это происходит за счет того, что энергии империла оседают не только в организме раздраженного человека, но и на выдыхаемом этими людьми воздухе. А если также учесть, что все вибрации ПЭ, как положительные, так и отрицательные, передаются в пространстве на близстоящих людей и предметы, а еще больше при непосредственном соприкосновении с ними, то станет ясно, каким рассадником империла являются большие города. Империл является высокозаразной ядовитой субстанцией. Отравленная атмосфера, которая наполнена коричневым газом, не только заражает и убивает людей, но и задерживает потоки пространственного огня, который должен тратиться на уничтожение империла. Более того, астрохимические лучи, которые сами по себе первоначально могли иметь положительные свойства, соприкасаясь с коричневым газом, превращаются в смертоносные яды, усиливая тем самым отрицательное воздействие коричневого газа. Кроме того, в такой отравленной атмосфере невозможно или сильно затруднено проникновение положительных мысленных посылок или потоков ПЭ из надземных миров. Зараженность городов империлом обуславливает страшную материальность современного человечества, большинство представителей которого проживает в крупных городах. Пропитанные империлом городские жители неимоверно оторваны от духовности надземных миров, что сказывается на их постепенном нравственном падении, которое рано или поздно закончится духовной смертью. Энергии империла как низшее проявление ПЭ убивают высшее, духовное проявление этой энергии огня. Низкие, негармоничные вибрации империла порождаются мыслями зла, раздражения, земных грубых вожделений. При встрече энергии империла, этого темного огня, с пространственным высшим огнем, империл входит в диссонанс с последним, в результате чего империл уничтожается. Такой процесс очищения происходит не только вокруг планеты, но и предстоит каждой монаде, которая облеклась низкими вибрациями империла. Этот процесс мучителен и болезнен. Если дух не очистился от низших вибраций в плотном мире, то он продолжит очищение в мире тонком, ибо индивидуальное состояние ПЭ переходит во все миры и слои. Вибрации ПЭ монады есть ее постоянный и истинный багаж. Империл отлагается на стенках нервных каналов и таким путем распространяется по всему организму. Влияние энергии империла на человеческий физический организм носит определенный негативный характер, который может быть найден биохимиками в виде неких физических субстанций. Данные физические субстанции, порожденные империлом, будут разрушительным, разлагающим образом действовать на ткани организма. Отложение империла можно легко найти в нервных окончаниях конечностей. Психическими последствиями империла будет усиление мрачных мыслей, умерщвление творчества, душевная депрессия, моральные срывы и так далее и тому подобное. Глава 7.20. П.Э. и Рингсе. Если мысль раздражения и зла порождает отложение империла, то каждая возвышенная мысль создает обратное вещество, материальное отложение которого в Тибете назывались рингсе. Это вещество является благодатным, жизнедательным отложением психической энергии. В физическом организме кристаллы рингсе зарождаются в кардиальной системе сердца и благодатно действуют на головной мозг. Материальные отложения ПЭ, рингсе, могут быть находимы во многих органах и нервных каналах, и не только в организме человека, но и в растениях и животных. Глава 8. ПЭ и тела человека. Глава 8.1. ПЭ и огненное тело. Огненное тело принадлежит стихии огня, поэтому оно строится из собственных огней человека, которые есть не что иное, как его ПЭ. Поэтому изучение свойств ПЭ есть мощный шаг на пути к миру огненному, к которому невозможно приблизиться, не имея оформленного ментального огненного тела. Оформленное огненное тело имеют очень немногие жители Земли, ибо немногие открыли и трансмутировали свои огненные центры – чакры. Другого пути на свою духовную родину у монады нет, как только очистить и утончить собственное мышление и благодаря этому возжечь и трансмутировать собственные чакры. Только в результате этой трудной и подчас мучительной работы возможно оформление огненного тела. Каждый человек имеет зародыш огненного тела. У большинства он не оформлен и бессознателен, но одна только мысль, что вся триада концентрированных трех тел – плотного, тонкого, зародыша огненного – пропитывается, насыщается и питается ПЭ, одно это уже поможет сознательному оформлению огненного ментального тела. Высшие духовные чувства, такие как сострадание, любовь, героизм и другие, наполнят чакры огнями высшего свойства, что дает достаточное количество строительного огненного материала для огненного тела. В итоге постепенное продвижение по этому духовному пути приведет человека к конечной цели его существования – в мир огненный. Глава 8.2. ПЭ и тонкое тело. Качество тонкого тела полностью зависит от качества работы чакр человека. Чем ниже скорость вращения чакр, тем ниже вибрации ПЭ, тем хуже качество тонкого тела, тем хуже качество эктоплазмы. И наоборот. Эктоплазма является тонкоматериальным посредником между тонким и физическим телами. ПЭ переливается из тонкого тела в физическое тело через эктоплазму. Поэтому эти тела взаимозависимы. Это говорит о том, что во время воплощенного существования на Земле человек должен обеспечивать приток чистой и высокой ПЭ как для физического, так и для тонкого тел, а также он должен держать в чистоте свою эктоплазму. Приток высшей ПЭ для тонкого тела обеспечивается духовной, высоконравственной и гуманной мыслительной деятельностью. Высокими мыслями человек заставляет быстрее вращаться свои энергетические динамо – чакры. Благодаря этому вращению создаются энергетические вихревые воронки, в которые втягиваются родственные энергии, то есть работающие чакры становятся магнитами, которые притягивают пространственный огонь соответствующих чакрам вибраций. Таким образом, человек увеличивает собственные запасы ПЭ, которые являются истинным жизнедателем для него же самого, а также для всего окружающего. Многие чакры способны воспринимать потоки пространственного огня, но основным приемником пространственного огня является центр чаши, находящийся в области солнечного сплетения. Этот центр является распределителем, принятый из пространства ПЭ по всему тонкому телу. ПЭ распределяется по разным центрам организма в зависимости от их надобности в живительной энергии. Чаша является также главным центром для построения заградительной сети ауры. У чаши много других функций. К примеру, в чаше накапливается память обо всех прошлых жизнях монады. Источником собственных излучений ПЭ является центр сердца. Центр сердца является обителью монады. Этому центру подчиняются все другие чакры. В центре сердца зарождаются все мысли тонкого и огненного тел, которые передаются в центры мозга, от которого отдаются команды физическому телу. Вся информация из центров мозга передается в центр сердца. Поэтому, с духовной точки зрения, мозг есть лишь передаточное звено, а не источник мышления. Чем лучше и натренированнее передаточное звено, то есть мозг, тем больше возможностей у монады для мыслительной деятельности на материальном плане. Сознательное укрепление и развитие мыслительной цепочки сердце-мозг может обострить деятельность головных и сердечных, а также всех других чакр, вплоть до их трансмутации. Данная задача и является одним из главных смыслов воплощенного существования. Тонкое и физическое тела связаны посредством эфирного двойника, состоящим из эктоплазмы. ПЭ перетекает из тонкого тела в эфирный двойник, откуда она попадает в физическое тело. И наоборот, полученное физическим телом из пищи или окружающего мира ПЭ перетекает в эфирный двойник, а затем в тонкое тело. Если тонкое тело притягивает к себе астральных микробов, что происходит в результате низкой, безнравственной, аморальной мыслительной деятельности человека, то происходит заболевание астрального тела, выражающееся в понижении вибраций ПЭ тонкого тела. Так как баланс энергии между тонким и физическим телом постоянно выравнивается, то низкие вибрации ПЭ тонкого тела передадутся физическому телу, следствием чего будет ослабление физиологического иммунитета тела и его последующее заболевание, и наоборот, пребывание физического тела в обстановке, где царствуют низкие вибрации окружающей ПЭ, поведет к ассимиляции физическим телом этих низких вибраций. Понижение вибраций ПЭ тела поведет к понижению вибраций ПЭ тонкого тела вследствие выравнивания баланса энергий. Следствием такого понижения ПЭ тонкого тела будет подавленность душевного настроения человека, творческий упадок, вплоть до психических расстройств типа депрессии или стрессов. Таким же образом происходит перетекание положительной, имеющей высокие вибрации ПЭ, из тонкого тела в физическое тело и обратно. Высокие духовные чувства и мысли порождают в тонком теле ПЭ высшего качества, что очень скоро положительно скажется на состоянии физического тела. Поэтому духовные люди не подвержены общепринятым заболеваниям, за исключением священных болей. И наоборот, здоровый образ жизни, без алкоголя и табака, без пищи кровяного происхождения, без изнурительных физических нагрузок, без пребывания в местах с повышенным содержанием империла и так далее, помогает поддерживать вибрации ПЭ физического тела на высоком уровне, что в конечном итоге облегчает работу тонкого тела. В этом случае ПЭ тонкого тела будет направлено не на нейтрализацию ядов физического тела, что имеет место при нездоровом образе жизни, а на развитие работы собственных чакр, что поведет к повышению запаса ПЭ, а следовательно к новому духовному пониманию окружающей жизни. Такое расширенное сознание даст новое утончение работы собственных чакр и их дальнейшую трансмутацию, что снова расширит горизонт мысли, которая придаст новый импульс в трансмутации чакр. Так спираль развития ПЭ человека будет беспредельно восходить к вершинам бесконечно совершенного пространственного огня. Глава 8.3. ПЭ и физическое тело. Человек постоянно находится под водительством своей ПЭ. Вся мысленная и физическая жизнь человека является следствием работы его ПЭ. Каждое побуждение, каждая эмоция, каждая мысль является выражением ПЭ человека. Каждое бессознательное и сознательное движение мышц, каждый внутренний и внешний орган, каждая физиологическая система жизнеобеспечения, вся кровь и лимфа, каждая клеточка физического тела определяется и работает под управлением ПЭ человека. Контроль над физическим телом со стороны ПЭ человека осуществляется двумя известными современной физиологии путями – нервной и эндокринной системами. Нервная система физического тела работает посредством биоэлектрических сигналов, которые рождаются в центральной нервной системе, головном мозге, которая, в свою очередь, находится под контролем ПЭ тонкого тела. Наличие достаточного запаса ПЭ способствует повышенной нервной чувствительности человека, то есть его утонченному восприятию окружающей среды. Другими словами, развитие ПЭ способствует совершенствованию работы центральной, периферической и вегетативной нервных систем, что ведет к утонченному восприятию всех внешних и внутренних импульсов, воспринимаемых человеком. Эндокринная система действует выделением различных гормонов, команда на выделение которых отдается через ПЭ тонкого тела. Этим объясняется тот факт, что люди с низким запасом ПЭ имеют пониженную чувствительность к окружающему миру, их железы производят недостаточное количество гормонов, необходимых для полноценных эмоций. Таких людей называют грубыми, бесчувственными и неутонченными. ПЭ ткет не только заградительную сеть ауры, но и является непосредственным руководителем иммунной системы физического тела человека. Недостаток ПЭ ведет сначала к прорыву заградительной сети ауры, в которую устремляются астральные микробы, являющиеся породителями физических возбудителей болезней. Затем недостаток ПЭ сказывается на слабой работе иммунной системы, которая не справляется с проникающими в организм микроразрушителями. Недостаток ПЭ ведет к смерти физического организма человека, или, другими словами, чем дольше отсутствует ПЭ в физических тканях организма, тем больше вероятность их заболевания вплоть до дегенерации этих тканей и образования раковых опухолей. Рак есть недостаток ПЭ. ПЭ является лучшей защитой человека от всех болезней. Кристаллы ПЭ способны расщепить любой яд в любых количествах. Кристаллы ПЭ способны побороть любые бактерии, любых микробов, любых возбудителей заболеваний. Никакие болезни, даже вызывающие планетарные пандемии, не страшны тому, кто имеет достаточный запас ПЭ. Тонкоматериальные чакры передают живительную ПЭ корреспондирующим органам и системам физического организма. Недостаток ПЭ в той или иной чакре сказывается на плохой работе корреспондирующих органов и систем. А так как разные мысли отвечают работе разных чакр, то по заболеванию отдельного органа или системы физического организма можно говорить о вредоносном воздействии определенных мыслей. Таким образом, в медицине будущего будут составлены таблицы соответствия между определенными антинравственными мыслями и конкретными физическими заболеваниями. Наиболее сильные излучения ПЭ наблюдаются в окончаниях конечностей физического тела. Кончики пальцев рук и ног излучают ПЭ низкого качества. Эти излучения тем сильнее, чем сильнее ПЭ человека. Эти излучения сохраняются во всех телах. В мире огненном они так сильны, что жители тонкого мира воспринимают жителей огненного мира как вооруженных огненными лучами, которые исходят у них из рук и ног. Пламенное излучение конечностей можно наблюдать в абсолютной темноте. Такие опыты проводил в XIX веке австрийский ученый Карл Райхенбах. Эти излучения названы им одом. Глава 9. ПЭ и народности. Каждый человек обладает индивидуальным набором работающих чакр. Вместе с тем имеются общие черты между представителями одной нации, то есть у людей одного народа, будут наблюдаться общие качества ПЭ, которые в социологии обозначаются как ментальность народа. Благодаря этой общей национальной вибрации ПЭ происходит одинаковое звучание народа на пространственные огни, которые меняются с течением эпох. Благодаря этому в истории происходят взлеты и падения целых народов. По привлеченным излучениям пространственного огня можно определить состояние целого народа. Если знать характерный работающий набор чакр какого-то народа, а также истинную астрологическую картину вкупе с учением о развитии рас, то можно точно определять лучшие и худшие периоды эволюции этого народа. Эти знания доступны мировому невидимому правительству, штаб которого расположен в Шамбале. Именно оттуда направляется эволюционное развитие всех народов нашей планеты. Глава 10. ПЭ и тонкий мир. Всеначальная энергия ПЭ едина для всех миров. В тонком мире ПЭ не стеснена плотной оболочкой физического тела, поэтому там она полностью раскрывается в своих качествах в тонком теле, благодаря чему все чувства в тонком мире усиливаются. В тонком мире ПЭ человека формирует его тонкое тело в зависимости от накопленного на Земле количества и качества ПЭ. Недостаток и низкое качество ПЭ формирует тонкое тело соответствующего низкого качества, что служит залогом его пребывания в таких же низких слоях тонкого мира. И наоборот, высшее ПЭ построит светящееся тонкое тело, которая автоматически вознесется высшие надземные слои тонкого мира согласно магнитному принципу, который работает во всех мирах и состояниях. В тонком мире все общение его обитателей строится на мысленных передачах, то есть на передаче ПЭ. При этом передаются не отдельные слова, но блоки эмоций, чувств, впечатлений. При таком общении происходит обмен ПЭ между общающимися сторонами. Из этого следует, что никто в тонком мире не захочет общаться с человеком, ПЭ которого заражена низкими вибрациями, поэтому круг общения в тонком мире очень очерчен по свойствам ПЭ его жителей, то есть тонкий мир разделен по сферам, в которых обитают жители с приблизительно одинаковым качеством ПЭ. ПЭ является строительным материалом мысли, а так как в тонком мире все строится мыслью, то наличие ПЭ будет являться краеугольным камнем в тонком мире, продолжительность существования в котором в десятки раз превышает время пребывания на Земле, так как только мышление может обострить ПЭ, а для четкости мышления нужна ПЭ, то в тонком мире получается замкнутый круг. Нет ПЭ – нет четкой мысли, нет продвижения к высшим слоям тонкого мира, где возможен дальнейший духовный прогресс. Поэтому говорится о трудности духовного продвижения в тонком мире. Если учесть, что в тонком мире благотворные потоки пространственного огня можно получить только через свои чакры, которые у жителей средних и низких сфер тонкого мира находятся в зачаточном состоянии, а также тот факт, что нет возможности получить высшую ПЭ от других жителей соответствующего низкого или среднего слоя тонкого мира, что возможно на Земле сплошь и рядом в результате энергетического вампиризма по отношению к людям-соседям, которые обладают более высокими запасами ПЭ, то все трудности развития ПЭ в тонком мире становятся очевидны. Поэтому советуется развивать ПЭ в плотном мире, где есть много возможностей для ее восполнения и совершенствования. Глава 11. ПЭ и мысль. Энергия мысли есть одно из самых высших проявлений ПЭ. Мысль заставляет вращаться чакры с иной скоростью, что служит переменной токов ПЭ, их обновлению, их изменению и трансформации. Энергия мысли есть энергия огненная. Мысль нагнетает ПЭ человека и устремляет ее в пространство, где она встречается по магнитному принципу с родственными потоками пространственного огня. Таким образом, мыслящий человек привлекает на Землю пространственный огонь. Получая огонь из космоса, трансформируя и обратно излучая его в космическое пространство, человек становится истинным соучастником вселенского строительства, ибо весь космос строится всеначальной энергией, психической энергии. Воистину мысль правит не только нашим проявленным миром, но всеми надземными мирами, поэтому велика ответственность мыслящего человека перед космосом. Или он шлет в бескрайние вселенские просторы благо и мир, или зло и разрушение. По закону магнита он привлечет из космоса на свою планету такую же энергию, которую он посылает сам. Так человечество само определяет свою судьбу, которая полностью зависит от качества его мыслительной деятельности. Мысль непрерывно излучается человеком в пространство, так как человек мыслит постоянно, во сне и в бодрствовании, вне зависимости от того, дает он себе в этом отчет или нет. Четкость мысли зависит от запаса ПЭ. Если он мал и плохого качества, то мысли такого человека будут напитывать окружающую атмосферу низкими мыслечастицами, которые, как вредные насекомые, будут присасываться по своему магнитному сродству грязным человеческим аурам. И наоборот, четкая индивидуальная мысль будет отделяться от ауры мыслителя и уноситься в пространство вместе с частицами его светлой ауры, очищая на своем пути пространство от низких мыслечастиц. Мысль материальна, имеет определенную форму и носит характерные вибрации своего породителя. Мысль может быть взвешена, измерено и очерчено в своих контурах. Такие пространственные мысли будут носиться в атмосфере и стараться притянуться к таким же аурам, как и ауры отправителя, чтобы оплодотворить родственное сознание людей, которые имеют сходные вибрации ПЭ. Магнитный принцип ПЭ действует всегда и везде. Этим свойством мысли объясняются научные открытия, которые происходят одновременно в разных частях планеты, вне зависимости друг от друга. Различные ученые схватывают пространственную мысль, которая посылается на Землю из надземных миров. Тонкоматериальные мысли частицы могут оседать на материальных предметах, а могут и летать в атмосфере вокруг мест, которые пропитаны родственными вибрациями. На этих двух принципах строится так называемая аура мест, которая может быть разлагающей, а может быть благотворной. Аура боксерских рингов и аура ашрамов будет противоположна и будет вызывать у находящегося там человека противоположные действия на качество его ПЭ, или понижать, или повышать соответственно. Тонкоматериальные мысли частицы низкого свойства пагубно влияют на состояние ПЭ, пресекая приток пространственного огня высшего качества. Поэтому невозможно наладить высокий мыслительный процесс среди атмосферы зла, раздражения, сомнительности, подозрительности и прочих мысленных язв. Данный фактор нужно учитывать не только для подбора необходимой бытовой обстановки человека, работающего над своим мышлением, но и на работе, и в общественной, и творческой жизни, в общении и отдыхе. Чистое и нравственное мышление порождает сильные тонкоматериальные мысли частицы, которые в большом количестве нейтрализуют мысли частицы низких вибраций, что положительно сказывается не только на психическом здоровье окружающих, но и на их физическом здоровье. Нравственность есть понятие биохимическое. Нравственный человек является благодетелем для окружающих его людей, и наоборот, безнравственный человек сеет пространственную заразу далеко вокруг себя. Передача мысли есть акт посылки ПЭ, поэтому мысленная передача подчиняется всем законам ПЭ. Мысленные посылки передаются и воспринимаются чакрами, а не мозгом. Самая сильная и верная посылка будет происходить между сердечными центрами. От сердца к сердцу – таков кратчайший путь мысли. При мысленных посылках необходима краткость и четкость мышления. Подбор отправителя и получателя мысленных посылок должен проводиться по гармоническому и магнитным законам ПЭ. В противном случае мысленной передачи не получится. Глава 12. ПЭ и чувства. ПЭ управляет чувствами человека посредством дачи команд железам внутренней секреции на выделение того или иного гормона. Поэтому способность человека ярко и сильно чувствовать зависит от наличия запасов ПЭ. Чем больше запас ПЭ, тем полнее и ярче будет чувствовать человек. Затраты ПЭ на те или иные чувствования определяет человек сам. Можно потратить всю ПЭ на плотские чувства, и тогда область духовных чувств останется ущемленной. И наоборот, духовные занятия полностью забирают ПЭ, и на плотские чувства ничего не остается. Найти среднюю грань между этими двумя полюсами очень трудно, но необходимо. Учение живой этики рекомендует не отрываться от земной повседневной жизни и вместе с тем заниматься духовными вопросами. Такой серединный путь может быть достигнут ведением умеренной и воздержанной светской жизни, не уходя от ее трудностей. При этом необходимо уделять определенную часть своей жизни духовным занятиям и вопросам. Такие занятия должны быть регулярными и всесторонними, от одиночного самообразования до общения с группой единомышленников. Сплав из чувств и мыслей составляет настроение человека, которое является общим индикатором состояния его ПЭ. Мысли и чувства подчиняются ПЭ, которое может передаваться извне. Передача ПЭ может исходить из плотного мира, а может и из тонкого мира. Передача ПЭ в плотном мире происходит постоянно между людьми, находящимися на близком расстоянии, когда соприкасаются их излучение. Поэтому в одной семье царят одинаковые настроения. Разность чувств и настроений перетекает от одного члена семьи к другому и обратно, пока не происходит выравнивание баланса единого настроения, то есть баланса ПЭ. Это касается всех других малых и больших ячеек общества, начиная от трудовых коллективов и заканчивая политическими партиями. Таким образом, чувства постоянно перетекают от одного человека к другому человеку и даже к группе людей. Один трус может заразить все войско, один духовный человек может воодушевить все собрание и так далее. Чувства могут передаваться не только внутри плотного мира, но и из тонкого мира в плотный. Тонкий мир, астральный мир, существует параллельно с нашим земным миром. Вокруг каждого человека постоянно пребывают астральные жители, которые притянуты излучениями ауры воплощенного человека. Таким образом, каждый житель Земли постоянно, на протяжении всей жизни, несет возле себя или благих, или тлетворных существ астрального мира. Эти существа обладают своей ПЭ, которую они могут использовать в качестве передачи своему земному спутнику. Этим путем человек получает изменения собственных чувств под действием своих астральных спутников. Качество астральных спутников будет определять их влияние на человека. Если астральные спутники притянуты любителям алкоголя, то они будут внушать этому земному воплощенному тягу к бутылке. Если астральные спутники притянуты обжорой, то они будут передавать своей жертве чувство постоянного голода. Если астральные спутники притянуты половым извращением, то они будут искушать его новыми и новыми сексуальными образами. Цель всех астральных спутников – получить как можно больше излучений того качества, которое им ближе, ибо астральные спутники питаются, в буквальном смысле слова, излучениями земных жителей. Конечно, духовный человек привлечет светлых астральных спутников, которые станут путеводной звездой своего земного попутчика. Такие светлые астральные сущности будут передавать земному воплощенному чувство воодушевления, тяги к творчеству и другие духовные чувства, подвигая своего протеже в сторону повышения вибраций его ПЭ. Ясно, что настроение и чувство человека в сильной степени зависят от его астральных спутников. Настроение и чувство человека зависят также от состояния космических потоков пространственного огня. Токи могут быть тяжкими, и тогда настроение неожиданно ухудшается. Токи могут нормализоваться, и тогда настроение может внезапно улучшиться. Чувства человека колеблются вместе с колебанием его ПЭ, колебание которое зависит от многих факторов, и в том числе от космических токов. Глава 13. ПЭ и сон. Во время сна ПЭ человека направляет его тонкое тело в соответствующие области тонкого мира. Тонкое тело человека во время сна может посетить те области тонкого мира, которые обладают родственными вибрациями ПЭ, которые человек излучает во время своего бодрствующего состояния. Таким образом, во сне происходит усиление качеств ПЭ, которые приобретены человеком во время его дневной жизни. Низкая и аморальная мысленная деятельность прожитого дня придаст вибрациям ПЭ соответствующий низкий тон, что скажется в последующую ночь на притяжении тонкого тела этого человека к низким слоям тонкого мира, где его низкие вибрации еще более усилятся. В результате чего на следующий день такой человек еще сильнее захочет окунуться в низкие вибрации властолюбия, чревоугодия, разврата или других псевдоудовольствий материального мира, в зависимости от того, с чего он начал свое снисхождение. Во время сна тонкие тела таких людей не получают живительной энергии высших миров, что сказывается на физической и душевной усталости после сна. При продолжительном ведении во время сна такого низкого образа жизни ПЭ тонкого тела перестает получать живительный заряд высших миров, что, как правило, отрицательно сказывается на здоровье физического тела. Такие люди увядают психически и физически в быстром темпе. Впрочем, есть исключение из этого правила, которое касается так называемых космических вампиров, П которых резко отрицательно по отношению к среднему общечеловеческому положительному тону. Такие люди питаются негативными вибрациями П, от которых их физическое тело не увядает, а наоборот, поддерживается в хорошем состоянии. Таких людей относительно много. В будущем таких людей будут селить закрытые колонии, где они не будут наносить энергетический вред себе подобным, окружающим, а также самим себе. Высшее духовное П будет способствовать во время сна притяжению тонкого тела к высшим мирам, от которых исходят благотворные вибрации, существенно усиливающие и улучшающие собственные вибрации П тонкого тела человека, физическая оболочка которого спит. При пробуждении после такой ночи этот человек будет ощущать бодрость духа и тела. Таким образом, нужно учитывать, что во время сна происходит усиление качества П. Низкое станет еще ниже, высшее станет еще выше. Это закон магнитных вибраций П, которые во время сна свободно действуют в тонком теле. Исходя из этого свойства П, необходимо готовиться ко сну таким образом, чтобы перейти в мир грез с наиболее возвышающими вибрациями своей ПЭ. Поэтому не рекомендуется перед сном читать литературу сомнительного содержания, смотреть телевизор, спорить и ругаться с домашними и так далее. Можно послушать классическую музыку или каким-то другим образом успокоиться после дневных событий и настроиться на торжественно возвышенный лад. В таком случае ПЭ будет придан возвышенный тон, который поможет путешествиям тонкого тела в высшие миры, что в конечном итоге послужит здоровому и полноценному сну. Глава 14. Сердце – правитель ПЭ. Центр сердца есть обиталище духа, брахмы, монады, человека. Центр сердца получает пространственный огонь, трансмутирует его и излучает дальше в пространство. Если человек перекрывает притоки пространственного огня к центру сердца, то физическое сердце заболевает и перестает жить, то есть постепенно умирает. В кардиальной системе сердца вырабатывается отложение положительной П, рингсе. Центр сердца управляет всеми другими чакрами, поэтому центр сердца показывает состояние всей энергетики всех трех тел. Центр сердца налагает свое влияние на физическое сердце, пульс которого показывает работу центра сердца. Сердце есть солнце всех тел, которые щедро напитываются его излучениями ПЭ. Сердце, а не мозг, управляют ПЭ всех трех тел, поэтому все рассудочные напряжения лишь затемняют выявление ПЭ. Глава 15. П и воля. Воля есть притворенная, заостренная ПЭ. Волевым усилием человек способен направить свою ПЭ на любое задание. Направляя своей волей ПЭ внутри своего тела, человек способен контролировать все функции своего физического тела, начиная от борьбы с болезнью и заканчивая произвольной остановкой сердца. Направляя своей волей ПЭ внутри своего тонкого тела, человек способен управлять своими эмоциями. Направляя своей волей свою ПЭ другому человеку, можно его гипнотизировать и подчинить своей воле. Направляя своей волей свою ПЭ другому человеку, можно его излечить или заразить болезнью. Воля, сопровожденная мыслью, есть двигатель ПЭ. Свободная воля человека есть инструмент по свободному управлению собственной ПЭ. Во власти человека, куда направить потоки своей П, к злу или к добру. Свободная воля есть свобода П, но свободная воля, направленная против потоков пространственного огня, управляемого великим космическим магнитом, то есть иерархией света, обрекает себя на погибель. Поэтому свободная воля должна осознать потоки эволюции, направленные на общее благо всего космоса. Только путем согласования магнитных линий своей ПЭ с силовыми линиями великого космического магнита возможно духовное развитие и постепенное восхождение к миру огненному. Только на этом пути личная свобода воли человека будет способствовать его развитию. Глава 16. Трансмутация ПЭ. Возвышение, расширение и утончение сознания приводит неминуемо к изменению работы чакр, которые притягивают из космоса пространственный огонь соответствующего качества. Так чакры нагнетаются огнем пространства, что приводит к их частичному и постепенному возгоранию. Такой планомерный процесс расширения и утончения сознания приводит к новому качеству работы чакр. Центры после каждой ступени возгорания работают на более высоких вращательных скоростях, порождая более высокие вибрации ПЭ. Таким образом происходит трансмутация ПЭ. Ступени трансмутации бесчисленное множество. Можно сказать, что каждый человек на протяжении как одной своей жизни, так и всей цепочки жизни постоянно трансмутирует свою ПЭ в положительную или отрицательную сторону. Застоя трансмутации ПЭ нет, есть только восхождение или падение. Глава 17. ПЭ и здоровье человека. Все биохимические процессы в физическом организме человека находятся под контролем ПЭ. Работа всех систем жизнеобеспечения и защиты зависит от ПЭ. Иммунная система полностью подчиняется ПЭ человека. Если чакры вырабатывают недостаточное количество ПЭ, то в заградительной сети ауры человека образуются дырки, в которые проникают астральные микробы, названные в учении живой этики микробами духовных инфекций. Эти тонкоматериальные микробы присасываются к тонкому телу человека и начинают пить из него ПЭ. В результате оттока ПЭ от того места тонкого тела, где образовалась дырка в ауре, физические клетки физического тела человека в районе этого очагового поражения начинают изменять свою энергетическо-информационную сущность в соответствии с тлетворными влияниями проникших астральных микробов, в результате чего происходит деградация клеточной ткани и или изменение работы физического органа. Человек заболевает. Если заболевший человек сможет мобилизовать резервы своей ПЭ на борьбу с заболеванием, то есть направить ПЭ на борьбу с очаговым заболеванием, то рано или поздно он выздоровеет. Если этого не произойдет, то астральные микробы будут продолжать поедание ПЭ человека вплоть до его полного уничтожения, ибо астральные микробы никогда не насытятся. Чем больше они поглощают энергии, тем больше они становятся. Чем больше они становятся, тем большую прожорливость они приобретают. К тому же в дырку ауры проникают все новые и новые темные пришельцы, безжалостные аппетиты которых бездонны. Здоровье человека в конечном итоге зависит от состояния его ПЭ. Отлив ПЭ будет причиной всех заболеваний. Все наросты, опухоли и так далее, вплоть до рака, есть следствие отлива ПЭ. Чем продолжительнее такой отлив ПЭ, тем злокачественнее будут опухоли. Все эти заболевания, включая рак, можно самоизлечить волевым приказом на мобилизацию собственной ПЭ вместо злокачественной опухоли. Таким образом, можно поступать со всеми болезнями. Данный эффект самомобилизации внутренних сил, которая здесь названа ПЭ, известен в медицине под названием «плацебо-эффекта», при котором происходит самоизлечение больного под влиянием его веры в выздоровление. Чем вызвана эта вера? Или лекарством, или процедурой, или врачом, или чем-то другим. Это уже вторично. Лучшим профилактическим методом для поддержания здоровья будет забота о собственной ПЭ. При изучении ПЭ человечество непроизвольно улучшит собственное здоровье. Когда ПЭ будет принята официальной медициной, тогда появятся надежные методики по развитию, улучшению и исправлению ПЭ пациентов. Медицина будущего будет основываться на точных знаниях вибрационных качеств ПЭ. Медицина будущего – это духовная медицина. Глава 18. ПЭ и заболевания. Течение каждой болезни зависит от состояния ПЭ, которое подчиняется прежде всего мысленной деятельности человека. Каждая мысль притягивает пространственный огонь соответствующего качества. Мысль добра усилит ПЭ, дополнительные потоки, которые будут тотчас автоматически направлены на борьбу с болезнью. И наоборот, мысли зла, раздражение, самосожаление, недовольство, сомнения и другие ехидны усилят приток огня низких вибраций, который уничтожит последние капли ПЭ человека, что лишь усилит его болезни. Поэтому качество мысли является основным лекарством против всякого заболевания. Пространственный огонь в своей сути благодетелен, но если его потоки проходят через земную атмосферу, наполненную коричневым газом, смесь человеческого империла с аэроперилом, то положительные свойства пространственного огня изменяются на отрицательные. Такие пространственные токи могут быть очень болезнетворны и вызывать массовые эпидемии. Поэтому при болезни нужно стараться удалиться из зоны с повышенным содержанием коричневого газа. Такими зонами являются прежде всего крупные города. Передача заболеваний может происходить не только воздушным путем, и не только при физическом контакте, но и путем перелива зараженной ПЭ, который происходит на близком расстоянии, а особенно в непосредственной близости, когда происходит касание излучений ауры. То есть заболевания могут висеть на излучениях ауры, и физическим глазом их не видно. Таким образом, все деловые, общественные, межличностные, дружеские и прочие контакты являются потенциальными очагами заболевания. Поэтому нужно очень внимательно выбирать места пребывания, жизни, работы и так далее. Лучшим профилактическим средством против всех болезней будет развитие и улучшение собственной ПЭ человека. Врачи должны научиться преподавать пациентам сущность ПЭ, чтобы больные могли сознательно вызывать действию свои скрытые силы. Лечение должно быть как телесное, так и духовное. В этом залог успешной борьбы со всеми заболеваниями. Глава 19. Злоупотребление ПЭ. Огонь может быть светлым, может быть темным. ПЭ может быть направлено как во зло, так на добро. От свободной воли каждого человека зависит этот выбор, но всякое злоупотребление ПЭ поведет к неминуемому разрушению, в то время как доброе приложение ПЭ не ограничено ничем, и оно будет развиваться беспредельно в вечности. Пространственный огонь невозможно обмануть, как невозможно зажечь черную радугу. Мысли своей корысти и зла создадут черные излучения, которые привлекут из пространства соответствующие низкие энергии. А так как наша планета находится в той области космического пространства, где царствует пространственный огонь высшего качества, то черные излучения людей неминуемо столкнутся с высшим пространственным огнем, в результате чего произойдет аннигиляция обеих энергий. А если учесть, что силы и количество пространственного огня беспредельны, то исход противостояний отдельных злых людей и беспредельного космического пространственного огня ясен. Зло будет разрушено без существенного ущерба для добра. Впрочем, много высших энергий тратится на эту борьбу с темными злоупотребителями ПЭ. Вместо того, чтобы воодушевлять поэтов, скульпторов, художников, ученых, писателей и других деятелей культуры и науки, высший пространственный огонь расходуется на аннигиляцию излучений злых людей, поэтому никто не имеет права грязнить поток космический, ибо он умножит страдания многих, и прежде всего свои. Глава 20. ПЭ и одержание. Одержание полностью зависит от состояния ПЭ. Чакры ткут заградительную сеть, через которую не может проникнуть ни один одержатель, то есть ни один житель тонкого мира, который существует параллельно с земным миром как вниз, так и вверх от земной корки. На уровне нашего земного плотного мира существует довольно низкий по своим вибрациям слой тонкого мира, жители которого притянуты к земной коре низкими вибрациями его жителей. Эти тонкие жители ищут земных наслаждений и вожделений, тягу к которым они не изжили во время своего земного плотного существования. Наилучшим способом удовлетворения своих неизжитых страстей для жителей этого параллельного с нами слоя тонкого мира является завладение плотным телом какого-нибудь земного жителя, ибо только при соединении плотного тела с тонким можно удовлетворить земные чувства. Поэтому аморальные и развращенные тонкие жители всех мастей окружают земных людей, которые излучают такие же безнравственные и аморальные вибрации. Магнитный принцип ПЭ действует во всем. Эти тонкие жители в буквальном смысле слова питаются этими низкими излучениями землян, внушая своим жертвам такого вида мысли и образ поведения, чтобы приток соответственных излучений постоянно увеличивался. Конечной целью одержателей является ослабление заградительной сети своей жертвы, проникновение в ауру и завладение плотным телом путем полного или частичного вытеснения тонкого тела жертвы. Из этой цели видно, что одержание есть долгий и планомерный процесс, при котором земной житель погашает излучение своей ПЭ и открывает входы одержателю. Этот путь к одержанию, как правило, растянут на многие жизни, в которых происходило постоянное пренебрежение к духовности и высшим культурным ценностям. Как правило, все одержимые имеют тот или иной безнравственный образ мышления, который и послужил причиной одержания, ибо при таком мышлении огни ПЭ потухают, защитная сеть ауры исчезает, в результате открывается доступ в ауру со стороны одержателей из параллельного слоя тонкого мира. В результате этих нападений одержателей происходит изгнание части или всего тонкого тела хозяина из своего плотного тела со стороны другого тонкого тела из тонкого мира. При одержании всегда происходит борьба двух тонких тел, то есть борьба двух ПЭ, которая принадлежит тонкому телу, а не плотному. То тонкое тело, которое обладает более сильной ПЭ, выйдет победителем из схватки при одержании. Если победит одержатель, то плотное тело рано или поздно будет разложено и умерщвлено, так как все жители низких слоев тонкого мира обладают ПЭ очень низких вибраций, от которых при соприкосновении с плотной материей происходит ее разложение. Но могут быть и исключения. В том случае, если телом завладели тонкие тела темных иерофантов с целью использования плотного тела в своих темных делах. Такое одержание также тлетворно, с той лишь разницей, что оно может продлиться немного дольше обычного одержания. Одержание – это всегда разложение всех тканей и физиологических систем физического тела. Лучшая профилактика и лечение против одержания – это забота о ПЭ. Повышая излучение ПЭ, человек автоматически защищается от одержателей, которые просто отскакивают от огней ПЭ, высшее излучение которых просто их обжигают. Когда врачи-психиатры поймут, что является истинной причиной одержания, тогда наступит время, когда психдома станут ненужными вследствие эффективной борьбы против одержания. Только приобщением к ценностям духа возможно повысить уровень П, который есть истинная панацея от всех заболеваний, включая одержание. Глава 21. П как средство защиты. Невидимая броня П является лучшей защитой во всех мирах, включая плотный. Так как П властвует над физическими законами плотного мира, то человеческий невидимый панцирь П способен противостоять даже прямому выстрелу картечи. Огненный панцирь способен также успешно противостоять всем нападкам, как из тонкого мира, так и из плотного. Ни один одержатель не способен пробить панцирь П. Темные шептатели тонкого мира будут напрасно пытаться внушить человеку свои темные мыслишки, если этот человек будет обладать сильными излучениями ПЭ. Ни один земной гипнотизер не способен подчинить волю человека, имеющего огни ПЭ. Ни одна физическая болезнь не заразит носителя огненного панциря. Люди, обладающие яркими огнями ПЭ, менее других подвержены тлетворным космическим влияниям, к примеру, Луны. Такие огненные люди стойче и мужественнее будут переносить все тяготы воплощенного существования, которое для них является настоящим и трудным испытанием, ибо спокойной, счастливой жизни на Земле не имеет тот, кто обладает огнями П, ибо на его светлую ауру ополчаются целые легионы темных сущностей из плотного и тонкого миров. Печально, если кто-то не подвергается нападениям темных, значит, его аура темна. Жизнь духа такого человека сера, а жизнь тела комфортабельна. Благодушие и самоудовлетворенность есть истинные тушители огней П. Носители светлых излучений П постоянно подвергаются нападениям со всех сторон, как из мира тонкого, со стороны темных шептателей и иерофантов зла, так и со стороны своих земных соплеменников, которые сознательно или бессознательно испытывают чувство зависти и злости к носителю огней П. Такой огненный человек имеет, как и все другие люди, свою конкретную миссию на время данной жизни. Задание таких огненных людей нелегко и всегда в той или иной мере связано с планами иерархии света. Поэтому таких людей с первых дней жизни преследуют силы зла. По следу огненных людей постоянно рыскает свора темных гончих, которые управляются из тонкого мира, из которого легко просматривается аура всех земных жителей, поэтому огненные ауры легко узнаются. И такие люди постоянно подвергаются уловкам, соблазнам, ухищрениям и противодействию со стороны темных сил. Но принявший светлое задание знает, что его братья не оставят его в трудный час. Ему нужно только не гасить свои огни, благодаря которым держится тонкая огненная нить П с высшими мирами. Поэтому поддержание П на должном высшем уровне является необходимым условием надежности защиты от всех земных нападок для исполнителя светлого задания. Подвергаясь нападениям, носитель огней П тренирует собственные защитные силы, ибо ничто не может зажечь собственные огни, так как собственная воля, поставленная на грань жизни и смерти. Только подвергаясь сильным нападениям, огненные центры начинают мощно нагнетать ПЭ. Только в экстремальных земных условиях, когда удары сыплются со всех сторон и кажется, что выхода нет, организм вынужден мобилизовать скрытые возможности. Благодаря таким потрясениям происходит трансмутация огненных центров. Поэтому благословенны препятствия, ибо ими растут огни духа. Глава 22. Выделение П человеком. Глава 22. 1. Внутреннее выявление П. Самовнушение. П. может быть призвано к действию внутри тела путем самовнушения. При самовнушении повышается вера человека в возможности собственного тела, организма или в преодоление своих заболеваний. В первом случае будут наблюдаться некие феноменальные способности, которые не выявляются в повседневности. Во втором случае, то есть при вере в преодоление заболеваний, будет происходить полное или частичное самоизлечение, которое в современной медицине называется плацебо-эффектом и спонтанным выздоровлением. Самовнушение не подразумевает каких-то специальных знаний об огненной энергии, которая является действующей силой при самовнушении. В этом случае происходит бессознательное действие ПЭ, но если осознать эту действующую энергию, то ее сила возрастает многократно. Так можно сознательно направлять свою ПЭ на действие внутри своего тела. Этот вид сознательного самовнушения можно назвать самоприказом. Самоприказ подразумевает сознательное направление ПЭ в конкретные органы, для чего необходимо знать о ПЭ и ее свойствах. При самоприказе возможно целенаправленное изменение работы собственных органов и функций тела, начиная от самоизлечения, от болезни и заканчивая остановкой дыхания и работы сердца. На этой способности строятся многие чудеса факиров, йогов и других кудесников. Самовнушение может стать действенной силой в медицине. Врач должен объяснить пациенту, что его душевное состояние является главным фактором его здоровья. Одни и те же лекарства могут оказывать противоположные действия в зависимости от веры и морального состояния человека. Неверующий в собственное выздоровление, озлобленный человек будет еще больше заболевать под действием своей отрицательной ПЭ, которая будет притягивать из пространства такие же болезнетворные энергии, как и низкие энергии заболевшего. И наоборот, крепкая вера в выздоровление, дружелюбное отношение к окружающим людям, несмотря на собственные горести, стойкое преодоление собственных болей и неудач, повысит вибрации ПЭ больного, которому, согласно магнитному принципу ПЭ, из пространства притянутся целительные энергии, что приведет к скорейшему выздоровлению этого человека. Самовнушение есть великий внутренний рычаг, приводящий в движение собственную ПЭ человека, поэтому к самовнушению нужно относиться серьезно и разумно. Глава 22.2. Самоистечение ПЭ вовне. Самоистечение ПЭ происходит постоянно, непроизвольно и бессознательно. Истекаемое ПЭ среднестатистических людей направляется по магнитному принципу к своим близким людям, членам семьи, любимым людям, дорогим друзьям. Поэтому среди тесного круга людей часто можно заметить общее настроение, чувства и мысли, которые есть следствие перетекаемой ПЭ от одного члена круга к другому. Самоистечение ПЭ происходит не только в сторону любимых людей, но также и в направлении предметов, растений и животных, которые дороги сердцу человека. На самоистечении ПЭ от человека к предмету основывается так называемое явление святых предметов и талисманов, с помощью которых происходит различные чудесные исцеления и тому подобное. Такой предмет изготовляется при жизни человеком сильный и благотворный ПЭ, который напитывает свои живительные ПЭ предмет. Этот предмет излучает вибрации своего изготовителя на протяжении долгого срока, который может быть увеличен до бесконечности, если тонкая связь между изготовителем этого предмета и самим предметом не прервется, если даже изготовитель будет находиться в других мирах. Если эта связь прервется, то предмет теряет свои чудесные свойства. Последнее бывает необходимо, если такой предмет попадет в корыстные руки. Самоистечение П от человека к животным вполне понятно и объяснимо, ибо потоки П уносятся по чудесному каналу любви. Тот, кто хоть однажды испытал дружескую привязанность к своему четвероногому другу, тот знает все повадки, желания и даже мысли своего питомца, который чувствует своего хозяина еще за несколько километров до его прихода домой. Если такое взаимопонимание следствием обмена П между животным и его хозяином? А чем объяснить полное внешнее сходство некоторых заядлых собаководов со своими питомцами? Только взаимным самоистечением П человека и животного. Самоистечение П от человека к растениям изучено пока мало, но в этой области есть уже значительные подвижки. Смотри опыта Клива Бакстера. Хотя вполне понятны и распространены человеческие чувства заботы о комнатных растениях, которые по учению живой этики обладают сознанием, способным воспринимать чувства и мысли своих хозяев, которые за ними ухаживают. Неужели человек, находящийся в отпуске вдали от дома, не подумает о своем комнатном растении, которое страдает от отсутствия своего хозяина? И неужели не вызовет радости цветущее растение, за которым человек ухаживал много лет? Современная наука экспериментальным путем доказывает самоистечение П человека к своему зеленому другу. Истекаемое П высокодуховных людей, которые посвятили свою жизнь служению общему благу и эволюции, направляется тем людям, которые нуждаются в ней для исполнения своих задач, которые также направлены на общее благо и эволюцию всего человечества. Такие высокодуховные люди постоянно, даже того не замечая, излучают свое П на благо многих людей, которых они даже никогда не видели и не знали. Кроме того, П высокодуховных людей может самоистекать в пространство для присоединения пространственным посылкам руководителей нашей планеты. Такой процесс называется высшим пространственным сотрудничеством. Расстояние для самоистекаемой П не играет никакой роли. Также и локализация объекта не важна, так как П действует магнитным притяжением, благодаря чему она мгновенно и безошибочно находит своего адресата. Самоистекаемая П управляется человеческим духом, который безошибочно знает, кому и где нужна помощь. Поэтому дневное сознание такого человека остается вне этого процесса. Лишь перерасход выдаваемой П может сказаться на усталости физического человека. Перерасход П есть геройский акт самопожертвования, но перерасход П запрещен в братстве, так как такой человек открывает собственные тылы для врага. Максимальный расход П, допускаемый братством, 2/3 от общего запаса. На самоистечении П построено необъяснимое с земной точки зрения притяжение многих подвижников, которые вызывали любовь у людей. Такие деятели щедро рассыпали вокруг себя на большие расстояния свою благую П, подчас сами того не зная. Данный акт самопожертвования ощущался под сознанием людей, которые непроизвольно тянулись к своим благодетелям в полном смысле этого слова. Как правило, такие мощные очаги П находятся под невидимой защитой иерархии света, которая притворяет через него свои планетарные планы, направленные на общее благо всего человечества. Глава 22.3. Выявление П волевым приказом. П может быть призвано к действию с помощью сознательной мгновенной мысли при волевом устремлении от сердца. П подчиняется не мозговым центрам, но центру сердца. Поэтому все рассудочные, долговременные размышления дневного сознания лишь уменьшат поток П. Только мгновенной волевой мыслью, идущей от сердца, возможно вызвать к действию П. В связи с этим свойством П учение живой этики советует целителям, которые лечат наложением рук, во время сеанса не концентрироваться на болезни или больном, а обратиться к светлым образам, подумав о всеобщем космическом благе. Таким образом, поэт целителя освобождается от уз дневного сознания и начинает действовать самостоятельно. Главное, нужно вызвать действие П мгновенным волевым приказом, молниеносно дать ей направление и предоставить ей действовать самостоятельно, не затрудняя ее поток деятельностью дневного рассудка. Глава 23. Поглощение П. Обмен П между людьми происходит постоянно, незаметно, бессознательно. Есть такие люди, кто больше выдает П другим людям, чем получает от них, а есть такие люди, которые привыкли только получать, не давая ничего взамен. Таких людей называют энергетическими вампирами. Они поглощают П окружающих людей, чаще всего бессознательно. Такие вампиры присасываются к тем людям, у кого есть запас П, который они стремятся выпить различными путями. Главное для них во время подхода – это налаживание моста П. Так, односторонний или двухсторонний мост П может быть налажен при помощи регулярного общения, дружеского или вражеского. Все равно, расстояние имеет также мало значения. Можно наладить мост П при общении в интернете или по телефону, при помощи телесных контактов, от половых отношений до дружеских объятий и прикосновений на работе или в общественных местах, при прикосновении к предметам, которые принадлежали человеку и носят его излучение, при рассматривании фотографии человека, при сознательной концентрации на облике человека. Последняя процедура требует некой силы воли. После того, как мост П налажен, происходит выкачивание П жертвы. Сознательное выкачивание П редко можно встретить со стороны платных колдуней, которых довольно много по числу, но мало способных установить действенную откачку П на расстоянии. Такие ворожеи и шептательницы пользуются, как правило, фотографиями или личными вещами, которые они получают от своих клиентов, заказывающих какого-то человека. Но чаще всего происходит бессознательное выкачивание П со стороны рядовых людей, которые делают это по разным причинам – кармическим, атмосферным, космическим, атовистическим. Кармическое поглощение П тянется из прошлых жизней. Если один человек в прошлой жизни был жертвой энергетического вампира, то в следующей жизни они могут поменяться местами. Атмосферное поглощение П одним человеком по отношению к другому можно объяснить разностью реакции двух людей на одни и те же природные явления. Один человек во время грозы будет бояться и дрожать, туша при этом излучение своей П, а спутник этого человека будет радоваться и ликовать во время грозы, что будет способствовать притоку атмосферного огня и автоматически усиливать его П. Если эти два человека находятся в постоянной близости, то между ними произойдет перетечение П от более полного сосуда в менее наполненный. Атовистическое поглощение П есть следствие неразвитости и неутонченности человеческого аппарата, что может выражаться в склонности человека к вредным привычкам типа поглощения табака, алкоголя, пищи, кровяного происхождения. Такие двуногие постоянно расходуют собственные крохи своей П на нейтрализацию ядов, которые они получают из сигарет, водки и мяса. Если бы эти троглодиты не выкачивали П из окружающих, то они давно бы уже умерли. Поэтому атеистическая склонность таких людей к плотским удовольствиям толкает их на путь энергетического вампиризма по отношению к окружающим людям. Отдельно нужно отметить поглощение П со стороны так называемых космических вампиров, которые способны не только поглотить изрядное количество П, но и могут вообще прервать всякие потоки П. Такие космические вампиры являются специальными слугами темной ложи, которая направляет их в те места, где нужно прервать общение иерархии света с ее земными посланниками. Такие случаи много раз наблюдались в истории человечества. Парализовать космических вампиров очень трудно, поэтому в учении живой этики дается только один совет – нужно избавиться от таких людей или отойти от них. В остальных других случаях также полезно не тратить свое ПЭ понапрасну и покинуть общество сознательных или бессознательных вампиров. Если это невозможно, то можно постараться перевоспитать энергетических вампиров путем повышения вибраций их ПЭ, что достигается элементарным повышением культурного и нравственного уровня. Для разрыва энергетической связи с вампиром можно также применить холодные отношения, которые бы выражались строгой вежливости и прочной дистанции. В любом случае нужно действовать только мирными путями. Физическое или моральное уничтожение энергетических вампиров лишь свяжет с ними кармически. Глава 24. Избыток ПЭ. Избыток ПЭ может иметь место в повседневной жизни среди среднестатистических земных жителей. Избыток ПЭ может быть вызван чрезмерным поглощением ПЭ в результате вампиризма или простого повседневного взаимообмена или целевого переливания ПЭ. Избыточное ПЭ среднего качества будет израсходовано человеком по линии его основных устремлений. Если человек более всего жаждет выздороветь, то избыток ПЭ будет направлен на борьбу с заболеванием. Если кто-то жаждет плотских удовольствий, то избыток ПЭ усилит чувственное переживание от телесных наслаждений. Если некто стремится к духовным переживаниям, то избыток ПЭ будет способствовать духовному росту. При этом имеется в виду истинное устремление духа человека, а не его умственное или словесное утверждение. При действии избытка ПЭ нужно принять во внимание также высокое и низкое качество ПЭ. Если избыточная ПЭ была получена от духовного человека, то она будет иметь высокие вибрации. Такая энергия будет потрачена бездуховным человеком вне зависимости от его основных устремлений в направлении культурного и творческого подъема в той степени, о которой можно говорить в применении к данному человеку. Избыток ПЭ низкого качества будет направлен среднестатистическим человеком на развитие его низших наклонностей. Избыток ПЭ у высокодуховных людей с работающими чакрами может привести к возгоранию чакр, последствия чего будут уничтожение долговременных запасов ПЭ, которые накоплялись, может быть, на протяжении столетий. Чтобы этого избежать, необходим контроль более знающего человека. Как правило, каждый воплощающийся человек, центр которого готова к возгоранию, имеет наставника в тонком мире, который ведет своего ученика по жизни, контролируя его духовно-энергетическое развитие. Такой контроль не заметен учеником, который лишь смутным чувством ощущает свою ведущую звезду. В случае возгорания центров может быть применен так называемый медиатор учителя, который прикрывает открытые центры ученика от внешних воздействий. Глава 25. Усиление ПЭ. Для усиления ПЭ нужно прежде всего осознать существование этой энергии. Только сознательное отношение к ПЭ вызовет ее усиленное действие. Уявление мысли о значении ПЭ уже будет как бы накачиванием ее из пространства. Нужно признать постоянное присутствие ПЭ. Редкие наскоки не дадут желаемого эффекта. Только регулярным размышлением о ПЭ возможно добиться ее естественного роста. Решающим фактором при размышлении о ПЭ будет являться качество устремления, то есть из каких побуждений человек начинает изучать ПЭ. Качество этого духовного импульса будут определять качество собственных излучений ПЭ, которые есть зеркало духа, а не мозга. Качество излучений собственной ПЭ подделать невозможно, так как они не подчиняются мозгу. От качества собственных излучений ПЭ будет зависеть качество притягиваемого пространственного огня, который усилит ПЭ человека. Для более полного и качественного приема пространственного огня необходима гармонизация чакр, которая достигается спокойствием и пространственной настороженностью. Центры, всегда открытые для приема и передачи, будут всегда получать и всегда давать. Именно таким постоянным движением огня через чакры достигается их постоянная трансмутация, необходимая для эволюционного продвижения человека. Данное движение пространственного огня через собственные чакры можно усилить путем сосредоточения на мысленном вращении по ходу Солнца каких-то своих чакр, но данное упражнение сопряжено с большой опасностью неконтролируемого воспламенения чакры, что приведет к психическому заболеванию, поэтому данное мысленное упражнение не рекомендуется. Общее движение пространственного огня можно также стимулировать эмульсией из семи растительных препаратов, мазь эмульсия йогов, путем втирания ее в кожу. ПЭ усиливается прежде всего чувством, но не физическим упражнением или физическим отдыхом. Конечно, возможно искусственное раздражение чакр с помощью хатха-йогических упражнений и мысленной концентрации на чакрах, но такое неестественное и неконтролируемое открытие чакр неминуемо приведет к их возгоранию, последствием чего могут стать психические и физические заболевания. Только путем духовного, нравственного совершенствования возможно естественное развитие чакр, ибо собственное ПЭ, развиваемое планомерно, будет регулировать гармоничную работу всех чакр, а не какой-то одной, что происходит при хатха-йогических упражнениях. Это касается не только хатха-йоги, но и всех других систем, когда предлагается открыть чакры физическими упражнениями или путем постороннего вмешательства. Естественное развитие ПЭ подразумевает самостоятельное раскрытие чакр, то есть только изнутри, путем собственных усилий в результате длительной и напряженной духовной и мыслительной работы во имя общего блага. Все посторонние, насильственные вмешательства в процесс развития чакр приведут лишь к отрицательному результату. Усиление ПЭ может быть вызвано в результате неординарных житейских ситуаций, к примеру, большого горя. В этом случае существовавший поток ПЭ сначала прерывается, что заставляет дух человека искать новых путей выхода из сложившейся ситуации. При растерянности, конечно, ПЭ не может снова сконцентрироваться и начать действовать, но при дерзании духа она может вспыхнуть, как мощное пламя, образуя как бы защиту против надвигающегося зла. В этом случае потоки ПЭ не только восстановятся, но усилятся и приобретут новое качество. Вновь собранное ПЭ дает мозгу новое решение, а психике – мужество и решительность. Таким образом, жизненный кризис будет преодолен. Так, дерзанием духа, направленным на преодоление трудностей, возможно усиление и улучшение ПЭ. Поэтому благословенные препятствия, ибо ими мы растем. Усиление ПЭ достигается чувством любви. Любовь есть самое мощное и творящее чувство, ибо оно вызывает мощнейшие потоки ПЭ высшего качества. Истинная любовь во всех ее проявлениях будет мощным нагнетателем ПЭ. Любящая мать не побоится сражаться за своих детей с любым врагом. Любящим друг друга мужчине и женщине не страшны никакие расставания на любое время. Истинная любовь таких людей будет лишь крепнуть. Любящий друг без всякого сомнения прикроет собственной грудью своего товарища. Любящий свою отчизну народ будет защищать свою родину до последней капли крови. Любящий человек всегда прекрасен и телом, и душой. Любящего человека всегда можно узнать по огоньку глаз, из которых лучится огонь ПЭ. В состоянии любви человеку не страшны никакие эпидемии и заболевания. Огонь ПЭ растопит и претворит все болезнетворные микробы и бактерии. Поэтому все великие учителя человечества завещали любить своего ближнего. Это нужно прежде всего самому человеку для усиления и улучшения его ПЭ. Усиление ПЭ происходит в моменты радости, но только радости духовной и возвышенной, а не плотской и грубой. Радость есть особая мудрость, радость сердца есть двигатель ПЭ. С радостью можно преодолеть все препятствия, с радостью принятое задание является залогом его выполнения. С радостью принятые страдания уменьшат их продолжительность. Радостью сознания можно изменять карму, с радостью жертвы можно править миром. С радостью творения воздвигаются миры, радостью любви движется космос, радостью возжигаются огни микро- и макрокосмоса. Усиление ПЭ происходит при сознательном труде. Сознательный труд есть постоянное устремление к совершенствованию. Совершенствование подразумевает развитие мышления. Развитие мышления приводит к развитию ПЭ, поэтому дисциплина труда есть дисциплина ПЭ. Ритм труда порождает ритм ПЭ. На этом качестве труда строится так называемая карма-йога, при которой посредством постоянного сознательного труда достигается возжигание и трансмутация чакр. Также согласный коллективный труд даст усиление ПЭ. При совместном общежитии происходит произвольный, бессознательный, взаимный обмен ПЭ между общинниками. Если обмениваемое ПЭ носит негармоничный характер, то такой обмен идет во вред его участникам и наоборот. Если происходит обмен с гармонизированной ПЭ, то такой обмен взаимно усиливает ПЭ всех участников. При совместном труде происходит как раз такой случай, когда общие трудовые задачи способствуют гармонизации ПЭ членов трудового коллектива. В результате обмена этой сгармонизированной ПЭ происходит многократное усиление ПЭ каждого отдельного труженика. Усиление ПЭ происходит в результате ее отдачи на благо другого человека, ибо чакры притягивают новые потоки пространственного огня лучшего качества. Поэтому процесс отдачи получения ПЭ во имя общего блага является жизненной необходимостью человека. В противном случае его огни тухнут в результате засыпания чакр. Только бескорыстной выдачей ПЭ человек способен развиваться. Такое упражнение по выдаче, приему и новой выдаче ПЭ приведет человека к закалке и укреплению работы его чакр, которые будут работать с каждым разом все лучше и совершеннее. Чакры нуждаются в упражнении. Нагнетение ПЭ можно добиться с помощью таких внешних средств, как дыхание и питание. Глубоким вздохом, сопровождаемым сознательным обращением к пространственному огню, к высшим мирам, можно пополнить собственные запасы ПЭ из чистого природного воздуха, из праны, физические частички которого носят вибрации пространственного огня. Наичистейшая прана, воздух, напитанный пространственным огнем, будет на горных высотах. Чем выше, тем лучше и больше отложений пространственного огня в воздухе. Небольшое и кратковременное усиление ПЭ будет наблюдаться в результате поглощения теплого молока, содой, мускуса, валериана и других растительных субстанций. ПЭ пищи является лишь пособником к духовному развитию и ни в коем случае не определяет развитие ПЭ человека. Вся пища, все лекарства, все целебные травы и тому подобное являются вторичными по отношению к мыслительной деятельности человека. Главным органом пищеварения, который принимает ПЭ из пищи и лекарственных трав, является аппендикс. Наряду с усилением ПЭ нужно заботиться об улучшении качества ПЭ. Улучшение ПЭ достигается одухотворением и расширением сознания. Расширение сознания без духовной составляющей – не даст роста качества ПЭ, а лишь погасит огни духа, который полностью подавится работой мозга. Только в кооперации широких познаний с духовными ценностями возможно кардинальное улучшение ПЭ человека. Под ценностями духа понимается бескорыстное стремление к общему благу, к добру и любви, к дружелюбному отношению ко всему окружающему, к геройскому служению во имя эволюции. Духовный человек будет расширять свое сознание в сторону познания как видимого мира, так и надземных невидимых миров. В этом заключается кардинальное отличие познаний духовного человека от познаний материально ориентированного человека. Улучшение ПЭ возможно только на пути постепенного духовного расширения сознания, когда вся жизнь становится под управление сердца. Глава 26. Объединение ПЭ. При объединении с гармонизированной ПЭ происходит ее многократное усиление. Объединение людей, имеющих общие мысли, которые в дружелюбном общении преследуют общие цели, имеет мощное излучение ПЭ, которое является как бы насосом пространственного огня. Так невиданно силен магнит человеческих сердец, сложенных в единую батарею. Издавна сказано, там где двое, там сила трех, поэтому в единении ПЭ людей заключена огромная сила. При объединении не сгармонизированной ПЭ не происходит ее усиление, а наоборот, она уменьшается в результате наложения разнофазовых вибраций, имеющих к тому же негармоничные колебания. Такое взаимное наложение разнонаправленных ПЭ вызывает негармоничные вибрации ПЭ, что порождает к выделению в организме таких людей различных ядов, которые убивают физическое тело. При объединении больших толп, охваченных единым порывом зла, мести, ненависти, другими отрицательными эмоциями или низкими плотскими чувствами, порожденными сомнительными зрелищами, также происходит многократное усиление черного огня, являющимся продуктом названных эмоций и чувств. В этом случае из пространства притягивается особо большое количество темного огня, аэроперила, который, соединяясь с людским империлом, дает чудовищно-убийственную смесь, которая называется коричневым газом. Если эта ядовитая смесь не нейтрализована мировым невидимым правительством, то она оседает на города и вдыхается людьми, в результате чего возникают всевозможные эпидемии, массовые психозы или стрессы. В крупных городах чаще всего происходит объединение темного огня, что приводит к постоянному возникновению больших скоплений коричневого газа. В результате такого скопления темного огня совершается постоянное удушение высшей ПЭ жителей городов, сказываясь на материальности их мировоззрения. Поэтому учение живой этики не советует проживать в больших городах всем тем людям, которые стремятся к духовному росту, то есть к развитию и улучшению своей ПЭ. В учении живой этики постоянно говорится о пользе объединения учеников Агни-йоги. Это делается именно с целью усиления ПЭ, изучающих живую этику, ибо кружки учеников Агни-йоги, сгармонизированные во времени и объединенные общим делом, могут очень сильно увеличить свою ПЭ в совместном труде на общее благо. Именно в усилении ПЭ лежит наибольшая польза всех объединений. Так даже само Белое Братство, собрано во имя этой цели, усиление ПЭ членов Братства. Объединенное ПЭ имеет колоссальную мощь, которой можно преодолевать любые препятствия, которой можно создавать любые структуры, которой можно пользоваться в научных и культурных целях. Нет пределов использования объединенной ПЭ, ей все под силу. Глава 27. Ослабление и паралич ПЭ. Паралич или крайний недостаток ПЭ указывает на спящее состояние монады, которое хоть и дает жизнь физической или тонкой оболочке, но все же являет признаки пассивности, что сказывается на грубости и низости восприятия окружающей жизни ее физической оболочки, то есть человека. Несмотря на свое сонное состояние, монада несет весь кармический груз, засодеянное ее оболочкой. Причин сонного состояния монады может быть много, начиная от кармических и заканчивая собственными поступками и наклонностями, продиктованными свободной волей монады. Лень будет одной из первых причин ослабления ПЭ. Уклонение от собирания жизненного опыта, нежелание расширять сознание, привязанность к насиженным местам – вот некоторые признаки лени. В таком ленном состоянии возникает саможаление и сомнение, которые еще больше убивают ПЭ. Сомнение, как червь, подтачивает духовные устои, а самосожаление преграждает путь к духовному обновлению. В результате такого постепенного разложения все чаще возникают приступы раздражения и уныния, которые в особо большом количестве порождают империл, убивающий последние остатки ПЭ. Конечным результатом такого планомерного ослабления ПЭ будет ее полный паралич и, как результат, прижизненное отделение монады от физического тела, то есть порождение так называемого «ходячего мертвеца». Эти духовные мертвецы еще будут ходить, говорить, спать, но в них не будет движения ПЭ, то есть не будет приема и передачи ПЭ. Но отрыв монады от тела есть крайний случай. Самым распространенным случаем паралича ПЭ является так называемый старческий склероз, который есть не что иное, как отложение неиспользованных кристаллов ПЭ. Отсутствие внутреннего устремления вперед, в будущее, даст следствие стагнации сознания, что автоматически означает частичный или полный паралич ПЭ. Сознание, не желающее развиваться, обучаться, совершенствоваться по тем или иным причинам, одной из самых распространенных будет самодовольство, самоудовлетворение, ввергает свою ПЭ в медленное разложение. Великий Аум постепенно обращается в пепел. Человек, окруженный излишним комфортом, роскошью и другими телесными наслаждениями, приковывает свое сознание к материальным предметам и телесным удовольствиям, в результате чего развитие души, духовного сознания полностью останавливается. Следствием такого образа жизни будет паралич ПЭ, которая будет постепенно разлагаться, если она не получит обновления за счет призыва новых потоков космического огня, что может произойти только обновлением сознания, то есть мысленным путем. Разложение ПЭ рано или поздно, в этой или следующей жизни, в зависимости от накоплений ПЭ, выльется на физическом плане в моральную и физическую деградацию. Разложение ПЭ неуловимо и невозвратно. Роскошь и самоудовлетворение есть смерть ПЭ. Ослабляют ПЭ также и такие качества, как клевета, ненависть, зависть, отчаяние, раздражение, злобность, недружелюбность и другие отрицательные, антигуманные и аморальные качества. Каждая мысль человека, которая насыщена этими отрицательными качествами, будет притягивать пространственный огонь соответствующего отрицательного свойства, который будет поглощать остатки положительной ПЭ человека. Также и малые обиходные мысли отягощают развитие ПЭ человека. Если человек мыслит только короткими промежутками о малых обывательских вещах, то ПЭ такого человека притягивает такие же мелкие, пошлые, пространственные мысли. В результате аура обрастает таким слоем мелких мыслей-паразитов, что через этот слой не может пробиться ни одна свежая мысль, ни одна благотворная вибрация пространственного огня. Человек начинает гнить в собственном соку, разлагаясь как морально, так и физически. Одним из распространенных способов ослабления ПЭ является чувство самоудовлетворения. В состоянии удовлетворенности ПЭ прекращается призыв новых энергий из пространства, что ведет к потере огненности ПЭ и, как следствие, к ее параличу. Наиболее часто ослабление ПЭ происходит во время отпуска, когда человек погружается в психическое бездействие, душевное и физическое расслабление. Именно такое состояние психического бездействия будет самым разлагающим для ПЭ. Всякая духовная неподвижность будет утомлять, но не возрождать. Как правило, во время такого бездуховного отдыха, когда происходит разложение ПЭ, приходят на ум всякие дурные мысли, которые имеют аморальное и антинравственное направление, что есть верный признак понижения вибраций ПЭ. Если человек поддастся таким соблазнам, то произойдет общее понижение качества ПЭ и, как вероятность, полное перерождение, обратная трансмутация работы чакр в сторону производства низкого или даже темного огня. В тонком мире такие перерожденцы встретятся с большими муками по очищению от темных оков черного огня. Ослабление ПЭ может быть также вызвано космическими потоками пространственного огня тлетворного качества. Такие временные полосы могут продолжаться от нескольких часов до нескольких месяцев. В такое время ощущается подавленность, сонливость, рассеянность. В такие дни нужно принимать все меры к сохранению и укреплению собственной ПЭ. Всякая кровавая пища также вредна для развития ПЭ. Если бы человечество могло воздержаться от пожирания трупов, то духовная эволюция могла бы ускориться, ибо ПЭ человека не тратилось бы на нейтрализацию животной низкой ПЭ, которая содержится в продуктах кровяного происхождения, а она была бы потрачена на культурное развитие человека. ПЭ мяса животных очень тяжка именно для тонкого тела человека. Употребление никотина отрицательно сказывается на работе головных чакр, что препятствует духовному росту, во время которого просто необходима работа головных центров. Все курящие люди могут забыть о развитии высших чакр. Алкоголь хоть и повышает в первые часы после приема общий уровень ПЭ, но при регулярном приеме разрушает физический организм из-за привыкания тонкого тела к искусственному возбудителю ПЭ, содержащемуся в алкоголе. Тонкое тело отказывается само трудиться на ниве возжигания своих огней, а полностью полагается на вводимый из внешней среды огонь зеленого змея. Поэтому алкоголик есть самое безвольное существо, погасившее огонь своих чакр. Поэтому алкоголь допускается только для редких приемов в качестве лекарства для повышения общего уровня ПЭ больного. При регулярном употреблении алкоголя произойдет деградация тонкого тела, а значит психики человека, чья ПЭ изменится в резко отрицательную сторону. Наркотики, как и алкоголь, хоть и дают иллюзию приближения к огненному миру, но все же являются разрушителями всех трех тел человека. Наркотики забирают 2/3 жизненной энергии человека. Поэтому даже во время операций нежелательно применять наркосодержащие болеутоляющие средства. В медицине будущего в целях анестезии будет применяться гипноз, в ходе которого тонкое тело пациента будет выводиться из физического тела. Глава 28. ПЭ и электромагнитные волны. Электромагнитные волны поддаются влиянию ПЭ. Можно напрягать или разряжать электромагнитные волны согласно устремлениям воли. Электромагнитные волны есть тонкие проводники нашей ПЭ. Гармонические электромагнитные волны образуют в пространстве каналы, которые позволяют посылкам ПЭ достигать назначения. По этим каналам ПЭ может быть посылаемо, и электромагнитные волны будут, соответственно, напрягаться. Поэтому при передаче мысли на расстояние играет роль электрификация окружающей обстановки. Передача ПЭ может быть усилена электромагнитными аппаратами. Перенасыщение атмосферы электромагнитными волнами ведет к огненным заболеваниям, отражающимся прежде всего на слизистых оболочках. ПЭ может улавливать электромагнитные колебания на самых дальних расстояниях. В истории известны случаи, когда люди слышали радиопередачи без всяких аппаратов. Глава 29. ПЭ и другие формы энергии. Все энергии физического мира сливаются с единой всеначальной энергией ПЭ и вытекают из нее. Эта энергия имеется во всем сущем. И как энергия она обладает всеми качествами таковой. Она может переходить из одного вида энергии в другой, она может быть концентрирована, она может передаваться на расстояние, она может быть аккумулирована и так далее. Потенциал ПЭ превосходит каждую энергию, ибо мощь, заключенная в ней, может трансмутировать все другие энергии. П. в своей деятельности главенствует над всеми известными энергиями плотного мира, над электромагнитными, электрическими, гравитационными, химическими и другими энергиями. П. является первоосновой мироздания. Посредством П. строятся миры от микрокосмоса до макрокосмоса. Глава 30. Посылки П. Посылки П. происходят постоянно, как среди простых воплощенных, так и среди жителей тонкого мира. В большинстве случаев такие произвольные посылки остаются незамеченными со стороны посылающих. Только продвинутые духи могут заметить посредством своих физических чувств, что истекла их П. Чем выше дух, тем чаще и больше он посылает свою П на благо тех людей, которых он даже и не знает. Дух сам знает, где и кто нуждается в его ПЭ. Таков магнитный принцип ПЭ. Посылки ПЭ могут коснуться множества сердец, как желательных, так и нежелательных. При соприкосновении с нежелательными людьми посылка ПЭ не принимается, и в нее вносится негармоничная вибрация. Такая непринятая и измененная посылка ПЭ летит обратно к своему хозяину, что вызывает у него нагнетение центра чаши, негармоничными вибрациями, что отрицательно сказывается на его здоровье, как правило, на гландах и слизистых оболочках. При соприкосновении посылки П с полезными людьми происходит ее ассимиляция. Ассимилированная П может проявиться не сразу, а некоторое время лежать в чаше получателя до времени своего проникновения в его дневное сознание. Проявление посылки П в дневном сознании получателя происходит в полном соответствии с индивидуальностью человека, то есть посылка П выражается мыслеобразами и словами, которые характерны для получателя. Поэтому одна и та же посылка П будет проявляться у разных людей по-разному, а именно в соответствии с их духовным развитием. При этом, конечно, большинство вообще не знает о посылках ПЭ и воспринимает их как собственные мысли. Тем не менее, посылки ПЭ проливаются на воплощенных землян дождем из тонкого мира. Более половины воплощенных людей действуют под действием посылок ПЭ. Посылки ПЭ могут быть усилены или ослаблены под влиянием космического пространственного огня. При осознанном соединении собственных посылок ПЭ с приливом пространственного огня возможно создание посылки ПЭ особой мощности, и наоборот, посылки ПЭ, произошедшие в момент психических бурь, будут прерваны или рассеяны. При посылках ПЭ на дальние расстояния человек испытывает головокружение, тошноту, сердечную тоску. В особо редких случаях при особо неблагоприятной окружающей обстановке наблюдается неожиданное вспухание отдельных частей тела, преимущественно конечностей. Такие вспухания проходят так же быстро, как и возникают. Также могут быть кровотечения из разных частей тела. Не следует относить их только к разрыву сосудов. Причину нужно искать в борении ПЭ, которое может воздействовать на любой орган. Посылки ПЭ происходят в массовом порядке во время трудной энергетической обстановки планеты. Чем утонченнее организм, тем сильнее он выдает ПЭ. Массы развитых людей, сами того не зная, посылают свою ПЭ на благо планеты, когда ей угрожает опасность, к примеру, вследствие психических бурь. В связи с этой массовой посылкой ПЭ могут наблюдаться массовое утомление, стрессы среди духовно развитых народов. При целевой узконаправленной посылке ПЭ все излучения собираются центром чаши как бы в коническую спираль. И все посылки ПЭ идут в пространство спирально. При адресных посылках ПЭ необходимо учитывать качество ПЭ отправителя и получателя. Их вибрации должны быть гармоничны и настроены на одну фазу. Если этого не сделать, то сеанс приема передачи не удастся или получится сумбур. Передача посылок ПЭ наиболее затруднена в городе, где много империла и электромагнитного смога, наиболее благоприятные условия в горах. Тем не менее, сильная ПС способна к передаче в любых условиях, даже в мегаполисах. Для усиления посылок ПЭ возможно использовать электрические приборы, которые способны аккумулировать и передавать по электромагнитным волнам посылки ПЭ. Глава 31. Передача ПЭ. Глава 31.1. Передача ПЭ между человеком и космосом. Человек насыщает свои чакры космической пространственной ПЭ, перерабатывает ее и выдает трансмутированную ПЭ обратно в окружающее пространство. Общая сумма излучений всех монад, которые находятся на трех мирах нашей планеты, дает общий тон излучения всей Земли, которая есть равноправный член разумного космоса. Поэтому качество психических излучений планеты зависит от каждого человека в отдельности и от всех вместе. Обмен ПЭ между космосом и человеком происходит постоянно. Все люди зависят от космических потоков ПЭ, которые подвержены прибоям и отливам, а также качественным скачкам. Поэтому физическое и психическое здоровье человечества во многом определяются космическими потоками пространственного огня. Силой своих совокупных психических излучений человечество планеты защищается от отрицательных психических бурь и тлетворных лучей, ибо потоки ПЭ могут быть преграждаемы только щитом ПЭ. Каждый более-менее развитый воплощенный участвует в этом процессе, хотя бы он и не осознает свои даяния своим дневным разумом. Его ПЭ автоматически устремляется туда, где она нужнее всего. Защитная планетарная сеть ПЭ есть самая важнейшая часть ауры Земли, которая ткется всеми людьми нашей планеты. Глава 31.2. Передача ПЭ между человеком и тонким миром. Каждый воплощенный имеет около себя как астральных друзей, так и астральных врагов, которые собираются вокруг него согласно излучениям его ПЭ. Астральные спутники-друзья зовутся ангелами-хранителями, а астральные спутники-враги называются шептателями, и те, и другие могут сопровождать человека на протяжении всей его жизни. Первые посылают воплощенному благую ПЭ, вторые – тлетворную. Первые пытаются помочь исполнить воплощенному его жизненную миссию, которую имеет каждый, а вторые делают все, чтобы совратить человека с правильного пути. Но и те, и другие воздействуют на своего подопечного воплощенного гипнозом, то есть внушением мыслей, что есть не что иное, как передача ПЭ. В свою очередь земляне излучают ПЭ своего индивидуального качества, которое привлекает астральных спутников определенного качества. Низшее ПЭ притянет низких астральных сущностей, а высокое и чистое ПЭ поможет пробиться в наш грязный слой чистым тонким существам. И тем и другим для сотрудничества с человеком нужны излучения человека. Поэтому между плотным и тонким миром происходит постоянный взаимообмен и сотрудничество посредством ПЭ. Но низкие спутники-шептатели будут высасывать ПЭ из человека, а высокие спутники-хранители будут давать свою ПЭ, укрепляя силы воплощенного. В этом коренная разница между темными шептателями и светлыми ангелами-хранителями. Между двумя людьми, которые испытывают друг к другу душевную привязанность, возникает магнетическая связь, согласно которой происходит постоянный обмен ПЭ, то есть чувствами, мыслями, желаниями, настроениями и тому подобное. Расстояние играет при этом мало роли. Этот флюидический мост ПЭ сохраняется и в том случае, когда одна из сторон переходит в тонкий мир, то есть умирает в плотном мире. Так возникает пространственный мост ПЭ между двумя различными мирами. По нему также происходит обмен ПЭ между оставшимся на корке Земли воплощенным и перешедшим в тонкий мир. Когда оставшийся на земле воплощенный покинет плотный мир, то в тонком мире он сможет по пространственному мосту найти объект своей душевной привязанности, а точнее сказать, этот объект или объекты сами в нужный срок найдут душу умершего и помогут ей облегчить переход в тонкий мир. Пространственный мост П есть великие космические узы, которые переходят из жизни в жизнь на протяжении длительного периода и которые могут стать вечными, если речь идет о двух началах, нашедших друг друга для вечного космического творчества. Глава 31.3. Передача П между человеком и окружающей средой. Человек постоянно, непреднамеренно и неосознанно излучает свою ПЭ вокруг себя. Эти излучения напитывают всю окружающую обстановку человека, его вещи, которые он надевает, предметы домашнего обихода и мебель, которыми он пользуется, стены, потолки и полы зданий, в которых он живет и работает, асфальт городских тротуаров и землю проселочных тропинок, по которым он ходит, общественный и личный транспорт, на которых он ездит, окружающие кустарники, деревья и другие растения, которые он выращивает, домашних животных и животных в зоопарках, и других живых существ, которые выкармливаются человеком для своих нужд. Воздух, которым дышит человек, пляжи, на которых он загорает, водоемы, в которых он купается, словом, вся окружающая среда человека щедро напитывается излучениями его ПЭ. Наслаиваемые излучения ПЭ очень прочно закрепляются на материи. Удалить их можно только нейтрализацией с помощью ПЭ противоположного качества. Сами по себе наслоения ПЭ разлагаются очень нескоро, подобно излучениям радия на протяжении сотен тысяч лет. Накопленные окружающей средой излучения ПЭ человеческих масс передаются обратно к людям, которые ежедневно соприкасаются с предметами общего пользования, дышат городским воздухом, посещают общественные здания и учреждения, ездят в общественном транспорте, загорают на пляжах, посещают курорты и так далее и тому подобное. Везде человек соприкасается с аурой места и получает соответствующий заряд ПЭ. Учитывая постоянный кругооборот ПЭ между человечеством и окружающей средой, а также невысокий духовный уровень среднестатистического человека, можно сказать, что места человеческих скоплений имеют ауры невысокого качества, а в некоторых случаях даже тлетворного. Поэтому человеку, который вступил на путь духовного развития, советуется как можно реже посещать места массовых скоплений людей, а также проживать в малонаселенных пунктах поближе к природе. На этом принципе постоянного кругооборота ПЭ строится самоотравление населения больших мегаполисов. По этой причине тот, кто понимает законы ПЭ, выйдет из больших городов и поселится в деревне или в небольшом провинциальном городке. Уровень современной техники и информационного обмена позволит даже в малых населенных пунктах пользоваться всеми культурными плодами, накопленными духовным человечеством.